Глава вторая. Мешок полный змей. День завершился красивейшим закатом солнца. Был это один из тех закатов, когда солнце, погружаясь в море, подсвечивает, кажется, его поверхность снизу, пока горизонт не начинает пылать всеми оттенками багрянца. Стояло безветрие, но воздух был насыщен чудесными ароматами, приведшими к тому, что люди дышали полной грудью и невольно улыбались. Любой честно работающий человек скажет, что в такой вечер нет ничего лучше кружки холодного пива в обществе приятелей, да сплетен до поздней ночи. Альци напирался о стену, отделявшую Клавель от остального города, и смотрел в сторону моря. Расположенная ниже старая пристань, квартал моряков, рыбаков и корабелов, облачилась в пурпур последних лучей солнца и выглядела воистину чудесно. Белые стены домов, таверн и складов насытились цветом старого вина. Тени же между ними выглядели словно мазки кистью безумного художника. Вид этот воистину был достоин картины, по крайней мере, наброска. У вора нынче не было никакой работы, кроме как любоваться видами. Вот уже с десяток лет высокий город отделился от остального Понкила стеной, достраивая очередные ее фрагменты по мере того, как совет собирал на это деньги. Графы и бароны, как из древних родов, так и нувариши, купившие титулы уже после ухода империи, не желали, похоже, чтобы моряки, мелкие купцы, рыбаки и прочая голытьба беспрепятственно заходили на их прекрасные улицы. А поскольку Клавель располагался ближе прочих районов высокого города к порту, его стена была самой высокой и самой охраняемой. Альцину потому не оставалось ничего иного, как радоваться игре света и тени в расположенных ниже районах города. Впрочем, если в Понкила и существовало нечто более постоянное, чем восходы и заходы солнца, то был им именно распорядок дня баронессы Левендер, а это означало, что в любой момент Сандес выйдет из калитки в стене. Едва он об этом подумал, как скрипнули петли, раздалось подобострастное «Добрый вечер, господин», и мимо прошествовала высокая худощавая фигура. Вор некоторое время мерил ее взглядом со смесью веселости и неприязни, посматривая на облегающие кожаные штаны, шелковую рубаху, атласный плащик, элегантно переброшенный через плечо, и светлые локоны в модном беспорядке, не спадающие на спину. «Дамский угодник, язви его». Альцин свистнул в два пальца и отклеился от стены. Санвес остановился, оглянулся через плечо и довольно глупо оскалился. «У меня весточка от Толстого». Альцин не развлекался приветствиями. «О, он наконец-то вспомнил обо мне!» «Скорее за три дня успел о тебе позабыть. Пойдем-ка присядем». Альцин указал на ближайший пристенок. «У меня нет желания привлекать толпу, когда ты примешься плакать и стенать». Они прошли, сели. Светловолосый некоторое время наслаждался закатом солнца. Вор бесцеремонно ткнул его в бок. «Тебе придется уйти из города, как можно быстрее». Одна бровь Франта поползла вверх. «Но чего? Я ведь отдал деньги». «Именно отдал. Потому он считает тебя одним из своих людей. Потому прислал меня. Тебя разыскивает Флэн Вас-Дерранс и вся гильдия мясников». «Зачем?» «Речь идет о новом блюде. Называется паштет из идиота или как-то так. Из того, кто соблазнил дочку мастера гильдии, а после вывесил ее белье с вышитой монограммой на главном флагштоке порта. Дерранс, похоже, узнал, кто это был». Альцин с удовольствием наблюдал, как лицо Санвеса попеременно то бледнеет, то краснеет. «Когда найду того, кто...» «И что тогда? Убьешь ее?» Папаша прижал доченьку, и та все пропела. Особенно после того, как пошел слушок, что ее любимый вспахивает уже другую деву. Она хотя бы хороша-то, баронесса? Санвес фыркнул свысока. «Я о таком не разговариваю». «Ясное дело. А вот вывесить бабскую комбинацию на флагштоке — это совсем другое дело. Никто не любит Фленваса, потому все хорошенько повеселились, ведь нет ничего лучше, чем наплевать в суп надутому придурку». «Но скажи, зачем ты это сделал?» Светловолосый опустил глаза. «Я поспорил», — выдавил он. «Что?» «Я поспорил». Альцин миг-другой пытался поймать его взгляд, потом пожал плечами. «Цитрон был неправ. Ты вовсе не глуп, словно бочка протухшей сельди. Ты глуп, словно бочка протухших селедочных голов. Я не спрашиваю, с кем ты поспорил и на что, поскольку ни один спор не стоит четвертования. Ты видел мясницкие топоры и тесаки?» «Видал». «А толстяк рассказывал тебе, как несборцы пытались захватить город сразу после того, как империя отступила на восток. Говорят, они только раз атаковали стену в том месте, которое обороняла гильдия мясников. Оставили там гору трупов высотой с двух мужиков, а щиты, шлемы и доспехи убитых были так порублены мясницкими топорами, что именно они пошли в фейландийскую подать». Санвес не отрывал взгляда от своих сапог. «Может, старик Фленвас подуспокоится?» — пробормотал он, наконец, тихонько. «Может, хотя, когда я видел его в последний раз, он бегал по городу с тесаком и орал: «Убью сучонка, затопчу засранца, выпотрошу мерзавца!» С ним вместе бегали с десяток родственников. Если хочешь, можешь попытаться с ним поговорить». Вор толкнул светловолосого в бок так, что тот едва не сверзился с пристенка. «Дурачина! Он хотел выдать свою младшенькую за сына барона Френнеса Гольнаха. У барона нет денег, одни долги. У мясника нет титула, зато куча денег. Выдай он дочку за сынка из старой аристократии, и это облегчило бы ему путь к дворянству. Не знаю, правда, что всем этим мастерам гильдии в голову пришло, но нынче каждый из них желает иметь титул и обладать в высоком городе. В любом случае, ты не просто обесчестил его цветочек, но и уничтожил его мечты, поскольку барон разорвал помолвку, а у Дерониса больше нет дочерей на выданье». Альцин поднялся с пристенка, отряхнул штаны. «Но хорошо, что ты отдал деньги Цитрону, поскольку иначе бы он и пальцем не пошевелил. Приказал мне выбросить тебя из города». Парень саркастично ухмыльнулся, увидав, как побледнел Санвес. «Да ладно, я пошутил. Он приказал проводить тебя к Черным воротам. За ними есть кабак, там тебе придется подождать, пока кто-нибудь свяжется с тобой и расскажет, что дальше. Цитрон попытается как-то договориться с мясниками. Пойдем». «Альцин, погоди, я не могу». Вор приподнял бровь. «Из тебя получится славный кусок рубленого мяса. В чем дело теперь?» «Я взял поручение и деньги. Не могу уйти теперь. Речь идет о небольшой работке в Пафере. Нужно лишь кое-куда войти и...» Альцин прервал его, вскинув ладонь, прикрыл глаза, посчитал мысленно до 10. «Погоди, не говори ничего. Ты играешь в содержанца, баловня богатых дворянок и одновременно вора. Это твое дело, но, проклятие, не одновременно же. Ты не можешь прийти к баронессе и в тот же самый день пробираться в высокий город, чтобы что-то там украсть. Когда ты появился в квартале, множество людей увидели твою смазливую мордашку. Слуги, стражи на стене, ее знакомые. Если кто-то теперь тебя увидит в другом квартале высокого города, ты окажешься первым подозреваемым, потому что толстяк четко запретил нам там показываться». «Но я уже взял деньги». Светловолосый повторил это несколько плаксиво. «И не могу их отдать». «Потому что?» «Потому что это взнос за проигрыш в кости, ага. Я кое с кем играл, у него было больше счастья, и прежде чем я сообразил, уже торчал ему немного денег. Ну ладно, не гляди так на меня, много денег. 20 оргов. «И всего-то? Баронесса не оплачивает долги любовничка? Такая она скупердяйка». Санвес отчетливо разозлился. «Не говори так о божьей коровке». «Божьей коровке?» Альсин коротко заржал. «А как она тебя называет? Клопиком?» Он вперился взглядом в лицо Санвеса, видя покрывающие его щеки румянец. «Быть не может. Что, правда? И что с того?» «Ничего, жучочек, ничего». Вор ощерился так, что можно было испугаться, не треснет ли его голова напополам. «Так что, вы разругались насчет того, кому какой цветочек принадлежит, и она за тебя не заплатит? Это ведь всего-то 20 оргов, да она на перчатки больше тратит». Санвес опустил взгляд. «Я не возьму у них денег», — отрезал он. «Кроме того, это ведь 20 имперских», — добавил он шепотом. «Имперский орг, монета той самой величины, что обычный орг, вот только золотая». Дамский угодник не поднимал глаз. «Он заплатил мне», — добавил он быстро, прежде чем Альцин успел раскрыть рот. «Сказал, что работа где-то на 25 имперских, а потому добавил 5 и пакет. Это какое-то развлечение знатных, так он объяснил. Да там все в порядке, слушай, я не должен ничего украсть, просто подбросить. Даже если кто меня увидит, то проблем не будет, клянусь. Ничего не пропадет, так что пойдешь со мною?» «Зачем?» «Так, на всякий случай. Я подстраховался, но, знаешь, как оно говорится, лучше всегда иметь за спиной стену. И чтобы Цитрон был спокоен. Нынче ночью работа, завтра на рассвете исчезаю из города. Договорились?» Вор минутку молча глядел на товарища. «Согласен. Но сперва деньги». «Какие деньги?» «Те 5 имперских. Благодаря этому я буду уверен, что ты не исчезнешь никуда посреди ночи. Давай». После минутного колебания маленький кошель сменил владельца. «Ну вот теперь я спокоен, дружище». Альцин лежал в постели, прикрытый толстым слоем одеял, столь толстым, что он и двинуться не мог. И все же его била такая дрожь, что он едва мог водить за Цитроном взглядом. А тот, наконец, перестал бродить по комнате и встал над двором. Глава гильдии сжал кулаки так, что затрещали кости, и миг-другой казалось, что сейчас он развернется и приласкает лежащего кулачищем размером с кузнечный молот. С видимым усилием он взял себя в руки и снова закружил по комнате. Влево, вправо, влево, вправо, влево. Вид Цитрона мог обмануть. Был он среднего роста, не слишком толст, хотя плотен, с седым чубом и ясными глазами, скрывающимися под седыми бровями, и выглядел как зажиточный и достойный доверия купец или ремесленник. И наверняка невозможно было заподозрить его в том, что он предводительствует более чем 200 преступников, взломщиков, карманников и мошенников, не считая таких временных подчиненных, как Альцин. И только руки не соответствовали этому образу. У мужчины были большие, тяжелые лапы кузнеца или плотника, а портовые легенды повествовали о том, как некогда он пробил ударом кулака дыру в борту лодки. Альцин с того момента, как пришел в себя, не спускал глаз с рук толстяка. Те говорили об их владельце больше, чем мимика, голос и взгляд. И в этот миг они были чрезвычайно разъяренными руками. «Вижу, что ты уже пришел в себя!» Цитрон снова остановился и, будто понимая, что руки его выдают, заложил их за спину. «Лежи, а не то у тебя швы разойдутся. У тебя порвана кожа и сломаны 2 ребра. Но все равно выглядишь ты получше, нежели Санвес», — проговорил он спокойно. Молодой вор попытался привстать, но обморочная боль в правом боку сделала его неподвижным, куда результативнее наваленных одеял. «Его убили, словно собаку», — простонал он, чувствуя, как к горлу подступает желчь. «Как зверя. 6 стражников бросились на него и били палицами, пока он не превратился в кучу окровавленного мяса. Но сперва тот франтик воткнул ему в брюхо меч». Во взгляде Цитрона нельзя было ничего прочесть, и только мышцы спины выразительно напряглись. «Я запретил вам приближаться к высокому городу», — проговорил он медленно. «Я запретил это громко, отчетливо и жестко. Мы не должны были ничего красть». «Не делай из меня дурака, Альт!» — рявкнул он. Приказ был отчетливым и не предполагал никаких исключений. По крайней мере, мне казалось, что он не предполагает. «Я должен бы теперь бросить тебя в реку!» Альцин мерился с ним взглядом. «Тогда сделай это!» — процедил он. Минутку они молчали, после чего Цитрон внезапно отвернулся и ударил кулаком в стол. Столешница застонала, графинчик на ней зашатался. «Да чтоб тебе, Альт! Может, ты скажешь, что мне сейчас сделать? Санвес мертв, убит в резиденции графа Терлыха. Тебя принесли сюда час назад без сознания, с поломанными ребрами и с такой горячкой, что на лбу у тебя можно было яичницу жарить. Высокий город бурлит. Пошел слух, будто кто-то пытался убить графа, и только вмешательство Эвенета Сергресса спасло ему жизнь. Ты знал, что у Санвеса были при себе ножи?» Альцин с усилием подтянулся чуть выше, приняв полулежачую позу. «Проклятие, Цитрон! Он всегда на дело брал ножи, как минимум 2. Я, впрочем, их тоже ношу, тебе это известно». «Знаю, но ты не носишь поцелуя клех, к тому же отравленного». Альцин открыл и закрыл рот, слишком растерянный, чтобы отвечать. Он никогда не видел такого оружия у Санвеса. Поцелуй клех, названный так по имени богини, наставницы преступников и убийц, был коротким, но широким кинжалом, двусторонним и острым, словно бритва, к тому же, уместно оно или нет, но считающимся отличительным знаком наемных убийц. Именно поэтому ни один уважающий себя взломщик не стал бы носить такой при себе. «Хорошо», — Цитрон снова уселся за стол, поглядывая на парня из-под приспущенных век. «Так мы ни к чему не придем. Рассказывай по очереди. Зачем вы туда отправились?» Альсин прикрыл глаза. Боль в боку становилась постепенно невозможной. «Санвес говорил что-то о необходимости подбросить некую мелочь в кабинет графа, только и всего. Войти, положить и выйти. Дело на 100 ударов сердца», — скрипнуло кресло. «Что это было за мелочь?» «Мы не открывали пакет. Судя по внешнему виду, какие-то документы». «Документы?» — в голосе Цитрона появилась новая нотка. «Альт, при Санвесе нашли бумаги, дающие понять, что граф Терлех продал Виссеринам свою поддержку в Совете, что он наконец-то дал себя подкупить». «Не понимаю». «Конечно». Кресло скрипнуло, Цитрон снова пустился в путешествие по комнате. «Порой я удивляюсь, что ты вообще в курсе, в каком городе живешь». Альсин услышал, как мужчина наливает себе что-то в кубок. 10 дней тому назад освободилось 2 места в Совете города. Старый Гинг Кадераль умер в возрасте 86 лет, хотя некоторые говорили, что этого никогда не случится, поскольку такого сукина сына даже смерть предпочитает обходить стороной. А Гарден Морес исчез где-то на море. 2 места из 13. Лакомый кусочек. Шаги приблизились, и Альцин почувствовал, как кто-то приподнимает его голову и прикладывает что-то к губам. «Выпей». На миг ему показалось, что он слышит в голосе Цитрона заботу. Усмехнулся про себя. Видать, настигла его лихорадка. «Оно снимет боль, но не позволит тебе уснуть. После лекарств, которые ты принял, тебе нельзя спать как минимум до вечера». Напиток был холодным, с несколько горьковатым вкусом. «Советом вертят 3 дворянских рода, стоящие во главе 3 партий». Цитрон снова принялся вышагивать по комнате. «Виссерины, Терлыхи и Харкер Гундорес со своими родственниками и приближенными. У каждого 3 голоса. Остальные 4 — это так называемые голоса народа или представители купеческих гильдий, арматоров и ремесленных цехов Нижнего города, выбираемые собранием их мастеров. Эти 2 их места, собственно, нынче и освободились. Ты слушаешь меня? Не спи». «Не сплю». Альцин открыл глаза. «Все они из тех мест пустились в лихорадочную гонку, поскольку они дали бы преимущество в Совете. Раньше, когда правила империя, Совет зависел от губернатора, и хоть бы и все представители Нижнего города вместе постучались в ворота Дома Сна, это не имело бы ни малейшего значения. Но теперь-то такой расклад сил в истории города существует впервые. 3 раза по 3, плюс 2 и отсутствие кого-то, кто сдержал бы поползновение Виссеринов или Гурдаресов, чтобы получить 2 оставшихся голоса. Если бы 2 главных рода объединили силы, у них было бы 6 голосов против 5, и они могли бы посадить на эти места своих людей против воли купеческих и цеховых гильдий. То есть гильдии продолжали бы выбирать, но именно совет города мог бы указывать им кандидатов. Ты слушаешь?» «Слушаю». У Альцина снова опустились веки. «Не спи, а то получишь в лоб». Когда бы 2 любых рода соединили силы и усадили на те 2 недостающих места своих людей, они бы на самом деле стали править Понкила. Было бы у них 6 собственных голосов плюс 2, а это дает 8 против 5. Власть, какой не имел никто со времен имперских губернаторов, но Харкер Гурдарес и Виссерины искренне ненавидят друг друга. Ненавидят настолько сильно, что запри их в темной комнате и через 100 ударов сердца вынесешь их оттуда по кускам. Они никогда не соединят силы. Поэтому оба рода пытаются подкупить графа Терлаха, обещая ему, боги ведают что, однако тот все еще колеблется. Его власть в большинстве своем коренится в уважении, каким он пользуется у дворян средней руки, и достатка, и в репутации независимого беспристрастного советника, для которого наиболее важно благо города. Ну и, конечно, он не доверяет ни Херкеру, ни Виссеринам. Что-то стукнуло вора по лицу. Он дернулся и заморгал. «Я же говорил тебе, не спи!» «Подозреваю, что граф ведет собственную игру». Цитрон говорил теперь негромко и быстро, заставляя Альцина концентрироваться. «Рассылает гонцов к менее значимым родам, принимает от них подарки, ездит на тайные встречи. Я приказал повнимательнее приглядывать за тем, что происходит в высоком городе, поскольку чую приближающуюся грозу. В каждой резиденции устроили стражу, а чародеи наложили столько охранных заклинаний, что аж воздух искрится. Именно потому я и запретил вам там показываться». Альцин снова закрыл глаза. Когда поднял веки, Цитрон сидел на стуле и внимательно к нему приглядывался. «Что случилось у графа?» — спросил он, наконец, у лежащего. Молодой вор сглотнул. Горло внезапно пересохло. «Мы прошли крышами со стороны старых казарм. Резиденция была всего лишь в 50 шагах. Ночь светлая, но до полнолуния еще долго. Я остался наверху, а Санвас перелез через стену, взобрался на балкон и отворил окно кабинета графа. Не было никаких заклинаний, стражи, ничего. Он влез внутрь и подошел к шкафчику в стене». Альцин замолчал, снова вспоминая то, что встало теперь у него перед глазами. Внезапно на стенах комнаты загорелись все канделябры, раздался звук, словно взвыла сотня собак, а внутрь ворвался какой-то разряженный франт с мечом в руке. А Санвес замер на месте, словно его чарами сковали. И тогда тот сукин сын улыбнулся, подошел к нему, воткнул меч Санвесу в брюхо. Я видел острие, выходящее из спины, и столкнул его с балкона. Внизу появились стражники и принялись бить его палками. Били, не прекращая, когда он шевелился, били, когда он сделался недвижим, били, когда он уже перестал выглядеть как человек. Закончили только тогда, когда тот молодой в обществе какого-то седоватого мужчины сошел вниз и их остановил. «А твоя рана?» «Я не знаю, каким чудом они меня заметили. Внезапно поднялся крик, и они принялись на меня показывать». «Ты поднялся на крыше?» Цитрон скорее утверждал, чем спрашивал. «Не помню», — соврал Альцин. «Я бы наверняка вскочил. Чем ты получил?» «Стрелой из арбалета». Брови предводителя лиги поползли вверх. «Из арбалета? Сынок, если бы ты получил из арбалета с 50 шагов...» «Рикошет. Стрела отрикошетила и ударила меня в бок. Я упал. Они наверняка думали, что я мертв, потому что не поспешили подняться на крышу. Я помню, что я внезапно почувствовал слабость, едва добрался до края. Там внизу есть канал, я упал в воду, плыл, едва-едва. Дал увлечь себя течением реки, а потом вылез на берег. И там тебя нашли и принесли ко мне. Я ведь говорил, что мы присматриваем за высоким городом. Едва только началась суматоха, я поставил людей на ноги. Тебе повезло куда больше, чем ты полагаешь. Та стрела была отравленной, ударила боком, сломала тебе ребра и содрала кожу до крови. Но яда в тело попало немного. А вода в канале вымыла большую его часть. Но это была и вправду серьезная штука. Куда б ни купель, ты бы ослеп и сделался парализован еще до того, как помер. Ты лежал без сознания весь день. Если сейчас уснешь, остатки яда могут подействовать. Так что есть риск проснуться слепым, парализованным или не проснуться вообще». Цитрон вдруг сменил тему. «Знаешь, кто убил Санвеса?» «Нет, я видел его убийцу в первый раз в жизни». «Ничего странного. Он появился в городе всего-то 4 месяца назад. Барон Эвенеса Гресс, 4-й сын барона Сегресса. Неизвестно, может ли он вообще пользоваться титулом, но как-то уж так вышло, что никто об этом не спрашивает слишком громко. Тот Франтик, как ты его назвал, имеет репутацию лучшего фехтовальщика в городе, и поверь мне, что в этом нет преувеличения. Он быстро пролез к Виссеринам. Сказать по правде, после того, как он вызвал на поединок и искалечил нескольких последователей гурдаресов, он сделался правой рукой Арольха Виссерина. И от его имени пытался получить поддержку графа Терлеха. До вчерашнего дня совершенно безрезультатно». Альцин шире открыл глаза. «Ты хочешь сказать, что граф перешел на сторону Виссеринов?» «Хм! Значит, то, что происходит в городе, все же слегка интересует твою дурную башку. Тогда меня тем более удивляет, что, услышав от Санвеса, куда вам нужно идти, ты не дал ему в лоб и не выволок за ворота города. Лежи, не вставай, а то потеряешь сознание или облюешь кровать. Кое-что скажу тебе о тех документах, которые вы должны были подбросить. Мне пришлось подкупить коменданта стражи, чтобы об этом узнать. Из них следовало, будто граф решился помочь Виссеринам взамен на одно место в Совете, что принадлежало до того времени представителям гильдий, а тех якобы решено оттуда вообще убрать. К тому же он должен был получить власть над городской стражей и южными доками». Альцин прервал его жестом. «Не понимаю, при чем тут это?» «А ты напрягись на минутку, поцелуй Клех. Граф убежден, что Санвес должен был сперва подбросить ему компрометирующие документы, а затем убить. После смерти настолько важной персоны началось бы серьезное расследование вместе с обыском дома, и кто-нибудь документ нашел бы. Вспыхнул бы скандал, о котором не слыхивали уже давно. Род Тарлахов потерял бы большинство имеющихся последователей, а в дальнейшем мог бы утратить и места в Совете города. Граф был бы мертв, а мертвецы не умеют защищаться. Документы скомпрометировали бы еще и Виссеринов, а единственной силой, что осталось бы с чистыми руками, оказались бы Гулдаресы. И именно вокруг них собрались бы союзники графа, как и перепуганные представители народа. В худшем случае оказалось бы трое плюс четверо, хотя наверняка старик Ферлес урвал бы что-то и от голосов, принадлежащих роду Терлехов. Превосходное решение. Цитрон прервал себе на минутку, внимательно всматриваясь в молодого вора. «Теперь ты понимаешь? Поскольку интрига оказалась направленной в равной степени против него и против Виссеринов, все указывало на работу Гурдаресов. А это значит, с кем граф может объединить силы? Только с Виссеринами, чей представитель, молодой героический барон, рискуя собственной жизнью, прикончил безжалостного убийцу. Только мы оба знаем, что Санвес не был убийцей, а все случившееся слишком напоминало засаду. Кому-то очень сильно требовалось, чтобы у Санвеса не осталось ни малейшего шанса уйти живьем. Только ты и оказался неожиданностью, а поскольку на крыше нашли следы крови, а стрела была отравлена, все будут полагать, что ты мертв, к твоему счастью». Альцин молча глядел на него. «Я знаю, кто это все спланировал». «Я тоже. Молодой геройский барон Эвенетсек Гресс. Вместо того, чтобы подкупать графа деньгами и властью, он купил его страхом и горстью золота, отданной молодому дурню, который дал себя убить». Альцин прикрыл веки и снова оказался на крыше старых казарм. Увидел, как комнату наполняет свет, открываются двери, а Санвес входит с рукою, засунутой под рубаху. Явственно увидел усмешку триумфа на лице барона. «Это он его нанял, причем лично». «Наверняка все так. Наверняка именно поэтому он приказал своим стражникам избить его до неузнаваемости, поскольку был шанс, что их видели вместе». Цитрон наполнил себе кубок. Альцин почувствовал запах вина. «Налей мне», — попросил он. «И речи быть не может. Если выпьешь хоть немного, то заснешь и можешь уже не проснуться. Ближайшие пару дней ты будешь получать только отвар из трав. Много отвара из трав». Вор повыше приподнялся на подушках. «И что ты намереваешься с этим делать?» «Ничего». Цитрон опустошил кубок одним махом, налил себе снова и сел. «Ничего не могу сделать». «Ничего?» Альцин старался говорить тихо. «Санвес был одним из нас. Он платил тебе за защиту». «Платил. И я выполнял свою часть. Послал тебя, чтобы ты вывел его из города. Ни один из вас не выполнил моего приказания». «Тот сукин сын использовал его и убил. Помнишь, что ты сказал когда-то? Если тебе больше 20 и кто-то тебя натянул, значит, ты сам подставил жопу. Если Санвес принял это задание, несмотря на то, что ублажал престарелых дамочек в высоком городе и должен был знать, что там происходит, получается, он и в самом деле оказался глупее, чем бочка с протухшей сельдью». «Ты нам...» Вор не успел закончить. «Тихо, засранец!» Цитрон ударил кубком в стол так, что во все стороны плеснуло вином. «Я вам ничего не должен. Санвес должен был покинуть город и точка. Он нарушил мой приказ, потому как я отправлял тебя к нему не с вежливой просьбой, но с приказом. Нарушил и погиб. Если бы каким-то чудом он пережил эту переделку, мне пришлось бы лично отдать его в руки мясникам. Для примера. Пойми, наконец, то, что нынче происходит в высоком городе, не игра. Власть в Понкила всегда опиралась на равновесие трех сильнейших семейств и гильдий с ихами, как на стул о четырех ножках. Теперь все это может быть уничтожено. Лига Шапки много лет внимательно наблюдала за советом, но нынче Григос ведет себя так, словно все это его не касается. Если какая-то из сторон получит ощутимый перевес, она может захватить власть надолго. Она может вырвать ее из рук остальных и навязать всем такие законы, какие только пожелает. Нынче, кажется, перевес на стороне Виссеринов, поскольку кроме поддержки графа Терлеха, им склонны помогать оставшиеся в живых представители Нижнего города. Но... Молчи и слушай. Нынче, когда Мейкхан отступил на восток, Понкила стал самым сильным из приморских городов. Формально мы часть княжества Виланд, но князь здесь только гость, а не владыка. Правит совет. А Виссерины мечтают о силе. О создании союза приморских портов, контролирующих торговлю по всему побережью. О том, чтобы взять за глотку мейканских купцов, которые ведут себя так, словно империя все еще владеет побережьем. О создании новой империи, морской силы, что контролировала бы западный край континента. Болтают они об этом уже долгие годы. И если получат перевес в Совете, могут попытаться реализовать эти планы. А знаешь, с чего они начнут? С войны с Армитаром. Это наши сильнейшие конкуренты. Порт их привлекает чуть ли не столько же кораблей, что и наш. Они находятся ближе к рудникам и плавильням западного Глэхса, а потому железо и оружие у них дешевле, а значит, они потихоньку отбирают у наших купцов рынки. Раздраженный глава гильдии только взмахнул рукою. «Чего я тебе это рассказываю? Это не твоего засранец ума дело. Лежи! Лежи, я сказал! И даже не думай заснуть, потому что больше денег на лекарей я тратить не намерен». Цитрон встал. «Как отлежишься, вали отсюда!» — обронил он, идя к двери. «И не показывайся мне на глаза в ближайшие дни. Я попытаюсь узнать, сколько вреда ты причинил на самом деле». Он остановился на пороге. «И, конечно же, тебе строго запрещено приближаться к высокому городу, Альт. Никаких щенячьих ответов и мести во имя чести и прочих глупостей. Я проверю. Санвас был сам виноват, запомни». Он вышел. Альтсин не затруднился отвечать, поскольку уже какое-то время стало понятно, что Цитрон не столько убеждает его в чем-то, сколько пытается успокоить собственные страхи. Внезапные изменения в Совете всегда обещали проблемы, а проблемы — это не то, чего желал бы глава любой гильдии. Особенно, когда его квартал граничит с высоким городом. Однако нынче самым главным было то, что Санвес мертв. Проткнутый мечом и забитый насмерть, словно дикое животное. С самого начала у него не имелось ни шанса. Судьба его решилась уже в миг, когда молодой барон высмотрел его и решил, что тот окажется прекрасным инструментом для реализации его планов. Это не случайная игра с кем-то в кости на имперские орги, если ты вытягиваешь поддельные документы и предлагаешь другую оплату появившегося долга. Санвес был дураком, это верно. И все же убили его, словно собаку. Альтсин сцепил зубы. Он не уснул в следующие 10 часов, выпивая отчаянно много горького отвара и выгоняя с потом яд. Цитрон сдержал слово. Едва только убедился, что молодой вор выживет, приказал ему убираться прочь и не показываться на глаза. Альтсин поплелся в доходный дом, где он снимал крохотную комнатку. Владелице не было дела, чем он занимался и с кем бывал. Не расспрашивала она ни об одном из своих жильцов, пока те вовремя платили. Это ему весьма подходило. Едва войдя в комнату, он рухнул на кровать и заснул. Спал долго, когда закрывал глаза, солнце приближалось к зениту, когда открыл, оно как раз всходило. Он переоделся в чистое, съел обильный завтрак, игнорируя предостерегающие спазмы желудка и совершенно не чувствуя вкуса кальмаров, запеченных в тесте, и маленьких вяленых рыбок. Потом сел у ближайшего кабака и уставился в небо, тиская в руках маленький кошель. Он заглянул внутрь. 5 имперских оргов не были суммой, которую стоило носить при себе ежедневно. На самом-то деле он мог пить на них много дней подряд, топя память о Санвесе в вине, пока гнев и ярость не утихнут. Ведь, скажем прямо, таков смысл любых поминок, верно? Выстроить преграду между смертью кого-то близкого и остальными нашими днями, примириться с неизбежным, а после об этом позабыть. Но вино, выпитое им с утра, 2 бутылки, не имело ни вкуса, ни крепости. 5 имперских оргов могло оказаться мало. Он оглянулся через плечо. Высокий город сиял в солнечном свете мрамором, алебастром и цветными крышами. Пока что он туда не пойдет. По крайней мере, прежде, чем проверит пару вещей. Явендар обитал в маленьком домике, построенном из того, что вода выбрасывала на берег его островка. Островок торчал вне береговой линии, выступая с 0,5 мили в море. Но на самом деле он все еще находился посредине реки, поскольку Эль-Харан врывался в соленые воды на расстояние более 10 миль, а порой после весенних паводков и на все 20. Река была истинной силой, она кормила и поила Понкила, доставляла товары из глубины континента и забирала те, которые прибывали морем. Сотни барок ежедневно двигались вверх и вниз по течению, каждый год перевозя богатства, стоящие миллионы оргов. Без Эль-Харана Понкила стал бы максимум небольшим военным портом или разросшимся рыбацким поселком. А ясновидец обитал в месте, где река была сильнее всего. Альсин привязал лодку к берегу и взобрался по нескольким ступенькам вверх. Островок был скальной верхушкой, выступающей на добрых 30 футов над уровнем воды. Наверху находился кусок плоского, поросшего травой пространства и домик из потемневших от воды досок, кусочков бочек, балок, разрушившегося мола, фрагментов лодок, барок и ящиков, в которых перевозили товары. Все это было завешено парусиной. Обиталище выглядело так, что Альцину всегда хотелось раскрыть кошель и сунуть Явендеру в руку несколько монет. Потом, однако, он вспоминал, сколько ясновидец брал за свои услуги. Жизнь в чем-то вроде его дома была скорее подобием прихоти, а не необходимостью. «Будешь так вот стоять и таращиться, или войдешь?» Вор даже не вздрогнул. Явендер всегда так делал. Позволял гостю оглядеть свою халабуду, потом рявкал что-то над самым ухом. Альцин повернулся и смерил его взглядом. Мешковатые лохмотья, седые волосы, связанные куском старой сети в неопрятный хвостик, бронзово-загорелое лицо с двумя светлыми пятнами вместо радужки. «Столь пристально глядеть на слепца. Проявление исключительной глупости или невероятной вежливости, Альцин». Закрытые бельмами глаза насмешливо прищурились. «Пытаешься дать мне понять, что мое простецкое развлечение тебе надоело, или же ты просто хочешь, чтобы я вел себя нормально?» Альцин пожал плечами. «А теперь ты жмешь плечами и воздеваешь очи к горе, верно?» Собственно, в голосе Явендера не было сарказма, только нечто вроде усталости. Некоторым образом это раздражало еще сильнее, но Альцин уже успел выучить большую часть фокусов старика. «Жму и воздеваю», — признался он. «Мог бы я еще затанцевать, однако...» «Однако потерял бы от усилия сознание. После того яда, который я чувствую в твоем поту, мало кто сумел бы столь быстро встать на ноги. Ты нанял хорошего целителя». «Не я, толстяк». «Цитрон, а? Поблагодари его при случае. Наверняка именно благодаря ему ты не присоединился к многочисленной компании слепцов и коллег. Что тебя ко мне привело? Только...» Он поднял узловатый палец. «Без глупой болтовни, что, мол, я ясновидец, потому должен догадаться сам». «Санвес мертв». «Я слышал, вести быстро расходятся». «Я хочу узнать кое-что о том, кто его убил». «Это будет нелегко. У тебя есть какая-то вещь, принадлежащая этому человеку?» Альцин забрецал мошной. «Золото?» Если речь шла об узнавании цвета металла, то Явендеру и здесь не требовалось зрение. «Сколько?» «5 имперских. Они твои, если я буду удовлетворен». Вор вытряхнул монеты на ладонь и подал ясновидцу. Тот сжал кулак, раскрыл. Денег не было. «Кошель», — потребовал он. Мешочек сменил владельца. Явендер указал на дом. «Войдем внутрь. Здесь жарковато». Внутри было холодно и тенисто. Более чем приятно, хотя обстановку можно было назвать весьма скромной. Кипы потертых шкур, служащих подстилкою, дыра в камне, наполненная пеплом. Сквозь щели в стенах внутрь проникало достаточно света, чтобы не зажигать лампад. Оба уселись прямо на пол. Ясновидец некоторое время крутил кошель в руках. Молчал. «Золото!» — проворчал он наконец. «И не поверишь, что оно делает с людьми. Ты хочешь знать, кто таков этот Эвенет Сагресс?» «Да». «Чушь, парень. Об этом ты мог узнать, послушав сплетню другую в городе. Потому что в последнее время он сделался популярной темой. Молодой, красивый, отважный. Враги его ненавидят и боятся. Союзники благодарят богов, что он на их стороне. Прекрасный фехтовальщик. Победил Дареса Баонра. Первый меч Гурдаресов. Поэт. Его издевательские стишки знает уже полгорода. Любовник. Женщины рассказывают друг другу легенды о его подвигах в Вальковах. Богач. Нанимает дворец в высоком городе, садится играть в кости, лишь когда на столе лежит золото. Одевается у лучших портных, владеет лучшим оружием. Герой. Голыми руками забил убийцу, подосланного графу Терлаху. Я тебе не скажу о нем ничего, чего нельзя было бы узнать за кувшином вина в первой попавшейся корчме». «А сколько во всем этом правды?» «Все правда. Молодой барон появился несколько месяцев назад и начал поддерживать Виссаринов, которым он, говорят, родственник. Никто этого не докажет. Вернее, никто не докажет, что дело обстоит иначе, поскольку, когда империя отступила на восток, многие архивы были вывезены мейканскими чиновниками, а то и просто сгорели. Виссарины, однако, полагают его своим, а это достаточное доказательство. Он богат, обучен, разговаривает на нескольких языках, знает литературу, поэзию, обучен танцам, фехтованию. Точь-в-точь наследник древнего благородного рода, с детства воспитанный гувернерами, выученный сражаться фейхтмейстерами, обученный политике. Именно кого-то подобного Виссарины и искали. Закрытые молочными бельмами глаза блуждали по лицу вора. «Говори дальше», — попросил тот. «Большего я тебе не скажу, Альцин, поскольку ничего большего я не вижу. Ясновидение — это не чтение в книге, а малый камень бывает капризным аспектом. Да и, кроме того, этот твой барон наверняка обучен еще и магии. Ничего не говори, а то я потеряю мысль. Знаю, что его никогда не ловили на чародействе, на чем-то большем, чем ношение талисмана, приносящего удачу в любви, всякая такая ерунда. Но...» Явендер тряхнул атласным мешочком. «Этот кошель был куплен несколько дней назад, и наверняка его слугой. Монеты отсчитывал казначей сразу перед тем, как они оказались у Санвеса. Он старался не притрагиваться ни к кошелю, ни к золоту. Никто, кому неизвестны базовые принципы действия аспектов, отвечающих за ясновидение, не предпринял бы таких предосторожностей. Санвес должен был погибнуть, и барон, похоже, предполагал, что кто-то может обеспокоиться ясновидением, чтобы проверить тело грабителя и убийцы, а также все, что могли при нем найти, в том числе и этот кошель». Альцин кивнул. «Ясновидец и проверил все, что от него осталось. И не один», — заметил он нейтральным тоном. «Ого, ну и тон. Словно о куске мяса говоришь. Парень, спокойно. Вытащи это из себя, иначе выгоришь изнутри. Нет? Твое дело. Те ясновидцы что-то выяснили? Только то, что Санвас вломился, чтобы подбросить какие-то документы. Остальное якобы заявили, что для остального тела слишком изуродовано». «Видишь?» Явендер улыбнулся узкими губами. «Всякий человек подвластен силе, аспектированный или нет. Однако действует это и в другую сторону. Муравей, ступив лапкой в океан, порождает волну. Маленькую, поскольку муравей, но все же волну. Когда некто умирает, аспекты вокруг кричат. И чем ужаснее его смерть, тем большее замешательство она вызывает. Поэтому чародеи, владеющие аспектами тропы жизни, избегают недавних полей битв. Я готов поспорить, что ты хочешь сказать, потому-то барон и повелел своим людям избивать тело долго и тщательно, чтобы вор умирал в страшных муках. Может, у него было под рукой что-то другое, просто так, на всякий случай». «Яд, вызывающий сперва паралич и слепоту?» «Да. Яды с парализующим эффектом чаще всего действуют так, что человек умирает от удушья. Мерзкая и болезненная смерть. Говорю же, этот барон знает о чарах больше, чем обычный дворянин. Но он защитился». На миг Явендер выглядел так, словно о чем-то интенсивно раздумывал. «Не делай этого», — заявил он наконец. «Чего?» «Не ищи мести. Это не драка в корчме, после которой ты мог бы перерезать кому-нибудь глотку. Это игры сильных мира сего. Они глядят на мир иначе. Не видят людей, только толпу, массу. А когда кто-то в толпе гибнет, это принимается ими легко. Большинство из них воспитывались в окружении людей, и даже имен которых они не знали. Слуг, конюхов, поваров, стражников. Они зовут слуг по именам, как люди зовут собак и котов. Для благородного один слуга неотличим от другого. Он — элемент обстановки дома. Тут даже имения продаются со слугами и поварами, понимаешь? Ты для них не противник, а только...» Он задумался на миг. «Вредитель. Они тебя не убьют, просто уберут, а после даже лишний раз об этом не подумают. Даже Цитрон дольше размышляет, когда приказывает кого-то утопить. Через этот порт проплывает богатство всех городов и весей со всего Эльхарана. Неслыханное богатство. А оно вызывает неслыханную гордыню. Это не для тебя». Альцин молча разглядывал ясновидца. «Он его использовал», — процедил он наконец. «Обманул в игре в кости, чтобы использовать в ловушке на графа. И сделал это, как ты и заметил, воспринимая Санвеса как вредителя, как мусор. Если я не отвечу, это будет похоже на то, что я посчитал, что тот барон прав. Как если бы я подтвердил, что людей можно именно так воспринимать, найдись у тебя положение и деньги». Явендар покачал головой. «Дело в Санвесе или в тебе? А если скажу, что во мне, то я упаду в твоих глазах? Прости, я не хотел, чтобы это прозвучало как насмешка. Санвес сам впутался в историю, и это его выбор. Я никогда бы не взялся за подобное задание, от него смердело за милю. Здесь дело во мне. Если я не предприму ничего в ответ, то, видя карету какого-нибудь благородного, проезжающую по улице, всегда буду опускать взгляд, понимаешь? Стану бояться посмотреть в глаза любому расфуфыренному негодяю в атласе. Потому что я допустил, чтобы убийство товарища сошло с рук, понимаешь? Если раз позволишь себе склонить выю, уже никогда ее не выпрямишь». Хотя глаза Явендера закрывали бельма, Альцин голову дал бы на отсечение, что тот прекрасно его видит. По крайней мере, старик производил именно такое впечатление, когда блуждал взглядом по лицу вора. «Есть в тебе...» — Явендер заколебался. «Море гнева, задетство на улицах, голод и страх. И ты сообразителен. Куда сообразительнее, чем может показаться. Откуда ты знаешь, что он обманул Санвеса в кости?» «Потому что барон не предложил бы такого дела первому встречному. Он должен был знать, что Санвес является... что он был преступником. Потому-то он и сыграл с ним в кости, втянул, а когда долг вырос, дал документы и указал адрес. И установил срок, когда он сам наверняка окажется у графа. А граф Терлах — это не первый попавшийся вертопрах. О встрече с ним, особенно поздней ночью, договариваются за много дней, а потому барон планировал это с изрядным опережением. Встречу, вторжение, убийство... А когда он предложил Санвесу игру, должен был не сомневаться, что выиграет, иначе весь план сошел бы на нет. А значит, он мошенничал. Другого объяснения нет». Явендер покивал, улыбаясь. «Хорошо, очень хорошо. И что еще?» «Это будет стоить». «О, сколько?» 5 имперских. Вор протянул руку. Явендер захохотал. «Хорошо, я отработаю свои деньги». Он сжал кошель обеими руками, прикрыл глаза. «Он дерзок, уверен в себе до чрезмерности. Он никогда не проигрывал и никогда не отказывался от своих планов. Всегда достигал того, что хотел, а планирует он с большим упреждением». Альцин вздохнул раздраженно. «Я теряю терпение. Скажи мне что-то, чего я не знаю. До чего бы я сам никогда не додумался. Или отдавай деньги». Казалось, что ясновидец погрузился в себя. Загорелое лицо его покрывали морщины. Он закрыл глаза, на некоторое время перестал дышать. Вор ждал. Видел уже несколько раз, как Явендар черпает из своего аспекта. У него засвербело между лопатками, но слегка, словно на миг туда присел комар. Грудь хозяина шевельнулась. «Скажу тебе только то», — пробормотал он, едва шевеля губами, «что твой барон лишь на половине дороги, а может и того меньше. Получить благоволение графа Терлыха для него просто шаг к цели. И если он не сменит намерений, то высокий город в ближайшие дни истечет кровью. Эвенеца Гресс видит себя владыкой Понкила, а не мечом в руках виссеринов. У него есть планы, скрытые в планах и прикрытые другими планами. К тому же он считает себя лучшим игроком, который появлялся здесь за много столетий. И он любит эту игру. Игру сильных мира сего, где ставка являются деньги и власть. Но, если я все верно прочел, для него все же этот кошель был важен. Он хотел его отыскать, поскольку, сколь немал такой шанс, но некто на самом деле талантливый, великий маг, владеющий одним из аспектов, отвечающим за видение прошлого, мог бы связать его с Санвесом». Явендар раскрыл глаза. «Столько-то я вижу. Заслужил ли я золото?» Альсин кивнул. «Да. Значит, идя в Клавель, я попаду в самый центр клубка змей?» «Нет, ты попадешь между жерновами, что мелют кости в порошок. С клубком змей у тебя был бы хотя бы шанс». Вор улыбнулся. «Кошель!» — протянул руку. «Спасибо. Не трать все за раз». Безо всяких проблем он прошел сквозь калитку в стене Клавеля. «Достаточно иметь соответствующую одежду, и тебе перестают смотреть в лицо», — подумал он, следя за реакцией стражника, который нагибался за незаметно оброненной монетой. Альцин половину ночи следил за движением у входа. Стена эта не была частью укреплений. Калитку отворяли в любую пору дня и ночи, а маленький презент для охраняющего ее человека в зародыше гасил любой вопрос. Некто, кто выглядел как молодой дворянин, мог входить в нее, когда бы он только не захотел. Альцин, небрежно идя серединой тротуара, ответил на поклон некоего мужчины легким движением ладони. Мимоходом отметил серую одежду того, наверняка слуга. Альцин в шелках и бархате, со стилетом в украшенных серебром ножнах у бока, должен был показаться ему еще одним дворянским сыночком, возвращающимся после ночной эскапады из порта, или неким баронетом из-за города, что ищет в Понкела богатого защитника. В последнее время такими молокососами переполнились улицы, а вор лишь теперь начал понимать, как это связано с борьбой трех семейств за власть в Совете. Для молодых амбициозных дворян представлялся прекрасный случай выбиться, вырваться из нищающего родового гнезда для добычи денег и положения. Клавель строился как район богачей уже в тот момент, когда имперские архитекторы набросали первые чертежи здешних улиц. Никаких многоэтажных доходных домов, никаких узких улочек, никаких лавок и магазинчиков. Зато широкие прямые улицы и величественные, напоминающие небольшие дворцы и резиденции. Каждая обязательно окружена прекрасным садом и отделена от соседей стеною. Не слишком высокой, порой почти символической, поскольку все ведь должны видеть богатство и осиянность властью. Главную улицу затеняли ряды одинаково подстриженных деревьев, на некий человек сосредоточенно заметал опавшую листву. Здесь все должно было выглядеть чистым и опрятным, даже мостовая. Альсин редко попадал в высокий город. Не самое лучшее место для воровства, по правде говоря. Мало живых денег, много стражников и слуг, и целая куча неприятных неожиданностей для непрошенных гостей. Живя в постоянном страхе, погруженные в параноидальный водоворот взаимных подозрений и сражения за власть, обитатели квартала богачей не жалели золота на ловушки, тревожные механизмы и защиту, начиная от собак и заканчивая связанными заклинаниями демонами. При этом, вопреки существующей уверенности, не под каждой резиденцией имелась сокровищница, наполненная золотом и драгоценностями. Богачи держали большую часть состояния в том, что не просто вынести в мешке. В земле, домах, драгоценной мебели и коврах, долях, в верфях, доках и кораблях. Альцин подозревал, что некоторые из них многие годы в глаза не видывали крупных сумм наличности, вертя своими богатствами на бумаге. Намного больше звонкой монеты было в порту и низших кварталах, а потому значительная часть воровских гильдий и сама Лига Шапки именно там и концентрировали свою деятельность. Резиденция баронессы Лавендер отличалась стеной из бледно-розового мрамора вокруг и садом, полным розовых цветов. Альцин даже не пытался их распознать. Ступил на узкую, выложенную белым камнем тропку и направился прямо к дверям. Никто его не задерживал, словно управляющийся в цветнике садовник и стражник, который показался где-то сбоку, молчаливо решили, что раз он входит как к себе домой, то у него есть на это право. Вор подошел к дверям и поднял руку, чтобы постучать. «Госпожа ждет, прошу вас войти». Он замер на мгновение, но служанка, одетая в платье с монограммой баронессы, уже приседала перед ним в поклоне. Он проглотил приготовленное объяснение и улыбнулся девушке. В каком она настроении? Та не изменила выражение лица, не ответила понимающей улыбочкой, не подмигнула выразительно. Абсолютный профессионализм служанки, происходящей из семьи, живущей в доме вот уже несколько поколений. «Прошу за мной». Она провела его коротким холлом. Альцин продолжал осматриваться. Белизна, розовый, пастельная голубизна, одно зеркало. Никакой позолоты, тяжелых подсвечников, хрустальных канделябров. В последнее время из империи к ним пришла мода на минимализм и сдержанность. Хвастайся богатством, но так, чтобы только понимающие могли это заметить. Потому зеркало на стене висело лишь одно, в простой раме, зато размерами с небольшой гобелен. 4 фута высотой, 10 длиной, хрустальная плоскость без малейшего изъяна. Должно было стоить не меньше годового дохода от большой галеры. Он остановился перед ним на миг, оглядывая одежды. Шелковая синяя рубаха, атласная курточка, вышитая серебряной и золотой нитью, атласный плащ, пояс, украшенный серебром и цирконами. Он вложил в это одеяние немало денег, обращая внимание на каждую мелочь. И еще, воротник и манжеты его не украшали вышитые монограммы. Это тоже был новый стиль. Дворянин, который на публике не носил монограммы, заявлял, что он наемный меч, ищет защитника и дарит свою верность тому, кто лучше заплатит. Странным образом, это не вступало в противоречие с повсеместно провозглашаемыми заявлениями о гордости и чести. Служанка терпеливо ожидала, пока он закончит себя рассматривать, после чего, не сказав ни слова, шелестя юбками, провела его в скромно обставленные комнаты. Голые стены, небольшой письменный стол с единственным креслом, маленькая полка, заваленная бумагами, двери в соседнее помещение и единственное окно, выходящее в сад. Все, включая мебель, в розовых тонах. Альцин не знал нынешней моды настолько, чтобы решить, была ли эта расцветка принятая во всех домах аристократии или же исключительно личное предпочтение баронессы. Говорят, что люди, любящие светлые цвета, радостны и счастливы. «Прошу обождать, госпожа сейчас придет». Служанка присела в поклоне снова, и он остался в одиночестве. Подошел к окну. Сад выглядел прелестно, и, что самое важное, высокие кусты хорошо прикрывали его от ближайших домов. Эта комната обеспечивала спокойствие и предоставляла идеальное место для деловых переговоров из тех, о которых не должно знать никому. «Вид отсюда куда красивее, когда кусты цветут», — услышал он за спиною. «Розовым? Конечно. Просил ли он меня еще и обижать? Стоять спиной к хозяйке даже для сельского дворянства должно бы сойти за оскорбление, разве что в провинции нравы совсем ухудшились». Он повернулся и поклонился. Легко, но явственно. План, который он приготовил, представится пришельцам из дальних земель княжества, тем, кто ищет погибшего родственника, необходимо было изменить. Баронесса явно спутала его с кем-то, кого думала принять, и, судя по гневу в голосе, кого она считала исключительно нежеланным гостем. Была она невысокой, полной и рыжей. Навстречу надела обычное простое платье, украшенное лишь легкой вышивкой на манжетах и у ворота. Платье обладало, согласно новейшей моде, глубоким декольте, и Альцин сразу же сумел догадаться, отчего Санвес называл ее «божьей коровкой». Веснушки у нее были везде, и она не делала ничего, чтобы их скрыть. На миг он раздумывал, не является ли это некой формой оскорбления, абы какая одежда без макияжа, волосы едва заплетены, и глаза, в которых кипело презрение и абсолютная, едва сдерживаемая силой воли ярость. Если бы она могла, то наверняка попросту приказала бы его избить и вышвырнуть за дверь. «Какой бы обычай ни принес человек из провинции», — начал он, не спуская с нее взгляда. Ему приходится уступать тем урокам, каковы он берет в высшем свете. Несколько ударов сердца она глядела ему прямо в глаза. «Верно», — обронила после баронесса. «Конечно, высказывать претензии гонцу все равно, что жаловаться на дующий ветер или на падающий дождь». Она склонила голову к левому плечу, прелестным девичьим жестом отвела прядку за ухо. «Я почти могу себе это вообразить. Молодой, благородный и глупый недоросль, высланный в понки Ла, поскольку в родном дворце его едва хватает на хлеб. Третий или пятый сын, без шанса унаследовать и клочок земли, в поисках знакомых или родственников, которые представят его кому-нибудь из высокого города, и пытающийся к тому же держаться правил, поступать по чести и учтиво. Когда бы здесь все еще правил Мейкхан, ты наверняка попал бы в армию или сделался бы высоким чиновником, но нынче эти дороги закрыты. Потому следует найти протектора, склонить выю, облобызать руку с перстнями какого-нибудь новориша, купившего свой титул едва ли поколение назад, заработав торговлей тюленьим салом или каким иным паскудством. Старое дворянство мельчает, а новые властители города чрезвычайно рады, когда видят сыновей знаменитых родов, протирающими стулья в прихожих». Она уселась у стола, взяла в руки стопку карточек и принялась ими обмахиваться. «Не тяжело тебе кланяться выскочкам, скрывать собственный род, посещать одинокую женщину, чтобы ее подло шантажировать?» Она улыбнулась, но в той улыбке скрывался стилет. «Сказать честно, если бы мне пришлось выбирать между таким лишенным чести карьеристом и уличным воришкой, я бы выбрала преступника. Они вежливые, у них больше чести». Он снова взглянул ей прямо в глаза. «Но ведь именно так ты и поступила». Но он сделал короткую паузу. «Госпожа». Бумаги выпали из ее рук, улыбка исчезла. Веснушки стали еще отчетливее на смертельно побледневшей коже. «Откуда?» — прошептала она. «Нет, неважно. У графа достаточно людей и средств. И чего он хочет теперь? Нет, молчи, я сама угадаю. Я должна шпионить для него, принять предложение главы Ренгур-Дорес и поддержать сторонников ее мужа? До сих пор я не вмешивалась в политику, но, возможно, уже наступило время. Она резко встала и отошла к окну. Но весь высокий город живет союзом между сторонниками графа и виссеринами. Люди говорят о больших переменах, — продолжила она, стоя спиной к нему и глядя в сад. Цехи и гильдии Нижнего города шлют петиции и жалобы, требуя ввести в совет своих людей, но на такой шаг должно дать согласие большинство. А нынче 6-5. Граф и его новые союзники успешно блокируют соответствующее постановление. И все надеются, что используют ситуацию для введения собственных порядков. Согласно закону. Она глянула на Альцина, словно проверяя, слушает ли он, и вернулась к рассматриванию вида за окном. Все знают, что графу Терлеху и барону Арольху Виссерину пришлось снять двери в своих резиденциях, поскольку те все равно не закрывались. Стольких клиентов, посетителей и внезапно обретенных друзей не бывало у них долгие годы. Те, кто, подобно мне, много лет держался подальше от политики, те, кто, подобно флюгерам на ветру, раз за разом поворачивались во все новую и новую сторону, и даже кое-кто из поддерживающих гурдаресов, которые внезапно заявили, что хотят. Нет, что они должны плыть тем же кораблем, что и наши новые владыки. Хотя, если мне не изменяет память, дед барона был обычным пиратом, который на старости купил себе за награбленное золото титул. Вот судьбы людские. Но я собиралась говорить не о том. Я задаю себе вопрос. Она заколебалась, театрально поглядывая на него. Не будет ли странным, если теперь я поплыву по течению? Как отреагируют сторонники гурдаресов, когда я предложу им дружбу и помощь в миг, когда все, даже последние каналии, припадают к стопам графа Терлеха и Виссеринов? Баронесса отвернулась от окна и взглянула на него, снова чуть склонив к плечу голову и по девчоночьи улыбаясь. Он поймал себя на том, что пытается прикинуть ее возраст. Выглядела она на 25-26 лет. Насколько он знал, на самом деле ей было 35. Ее состояние хватало на лучшие услуги по омоложению, даже магические, но глаза не врали. Были они куда старше лица. Где-то под черепом у него раздался тихий, осторожный голосок. «Помни, что ты разговариваешь с женщиной, что годится тебе в матери». Он скривился. «Я должен был оскорбиться на тех каналиях, госпожа. Покраснеть и приняться бормотать извинения. А может, я должен выйти из твоего дома, хлопнув дверью? Я слишком много времени провел в Понкила». Она прервала его взмахом руки. «Теперь я слышу. Даже акцент у тебя другой. Не из высокого города». Она внезапно прищурилась, прижав ладони к груди. «Говорят, что граф нанимает убийц из Лиги Шапки, которые...» Баронесса внезапно побледнела и оперлась о стол. Он невольно сделал шаг вперед, протягивая руку, но ее притворное падение превратилось в атаку. Она блеснула выхваченным из-за корсажа кинжалом. Альцин едва сумел уклониться. Она сильно пнула его в ногу, промазав на волосок, и моментально одним движением ударила его раскрытой ладонью по глазам. Он перехватил ее руку в последний момент, дернул изо всех сил, выбивая из ритма, подбил ноги. Баронесса должна была свалиться, но только оттолкнулась от стола и ударила горизонтально, держа оружие обратным хватом. Он ушел финтом, она же внезапно перебросила кинжал в другую руку и нанесла укол, который устыдил бы большинство портовых поножовщиков. Альцин отскочил, потянувшись к ножнам на предплечье, к собственному ножу. Глянул ей в глаза и снова услыхал в голове тихий голосок. Внимание! Он не знал, что его беспокоило сильнее, умение, с которым она держала оружие, или холодное спокойствие в ее взгляде. Она не боялась, знала, как пользоваться кинжалом, а к тому же, похоже, оценила его умения как слишком слабые, чтобы он мог ей угрожать. Будь иначе, давно уже во все горло звала бы на помощь. Альцин отступил еще на пару шагов, подвернул рукава и спрятал оружие. «Он никогда не говорил, что ты учишься пользоваться ножом, божья коровка», — сказал он спокойно. Она заморгала, пойманная врасплох и впервые смешавшись. «Что ты сказал?» «Прости, госпожа, если это слишком личное прозвище». Он поклонился, теперь ниже, чем в прошлый раз. «Друг выдал мне его по невнимательности. Я не думал, что мне придется его использовать». Ледяной контроль исчез из глаз баронессы. Она еще не верила ему, но, похоже, подумала, что стоит узнать больше, прежде чем решать, что с ним делать. «Я полагала, что у жучка язычок был покороче». Она следила за его реакцией. А я думал, что ты называла его Клопиком, хотя, клянусь всеми богами, не представляю, почему. Она медленно опустила руку с кинжалом. «Кто ты такой?» «Я знал Санваса много лет. Я видел, как он умер». Баронесса спрятала кинжал за корсаж, уселась за стол. «Останься там, где стоишь», — обронила она. «Если сделаешь хоть шаг в мою сторону, я вызову стражу». «Стражу, госпожа? Ты и сама справишься». «Это всего лишь танец мотылька. Отец следил, чтобы я им овладела. Умение сражаться ножом, зеркальцем, подсвечником, шпилькой для волос». Она пренебрежительно скривила губы. «Он всегда повторял, что если подведут ловушки и стража, то останешься лишь ты и то, что у тебя под рукою. Только старые аристократы все еще культивируют это искусство. Но вориши полагаются на размахивание мечом. Как тебя зовут? А может, лучше, как к тебе обращаться?» «Альци Навендах. Популярное имя и фамилия, что часто встречается и среди провинциального дворянства. Род Авендахов владеет землею к северу от города, другая его ветвь находится на востоке. Какая-то из ветвей якобы отправилась в империю вместе с отступающей армией. Ты с ними в родстве?» «Мне ничего об этом не известно. А это важно?» «Нет, собственно, нет. Чего ты от меня ждешь?» «Собственно, ничего, госпожа. Я хотел лишь взглянуть, кто такая эта женщина, что так много значила для Санвеса». Она закрыла глаза, замерла. «Много? Ты уверен? Ты ведь знаешь, кем он был. Альфонсом, любовником за деньги. Обычно одаривал вниманием двух или трех дам одновременно. И я уверяю тебя, что умел делать это так, что каждая из них верила в его верность». «Обычно?» Она задала вопрос шепотом, со все еще сомкнутыми веками. «Да. Когда он тебя узнал, то изменился. Была лишь ты. И он не хотел, чтобы ты заплатила его долг. Я не понимал, отчего. Его никогда не мучили угрызения совести, чтобы его...» Альцин некоторое время подыскивал нужное слово. «Его возлюбленные. Да, возлюбленные. Отдавали деньги, которые он проигрывал. Санвес воспринимал это как нечто естественное. Но в тот раз он отказался просить тебя о деньгах». «Может, он и попросил, а я отказала ему, поскольку сумма была слишком велика». «Не попросил, поскольку чувствовал, что ему стыдно. А стыдиться можно лишь того, кто для тебя дорог». Она открыла глаза, влажные и печальные. «Я бы уплатила его долг, невзирая на размер. Он должен был мне сказать, не забили бы его тогда, словно животное». «Может и так», — спокойно признал парень. «Но у меня сложилось впечатление, что барон слишком хорошо все спланировал, чтобы хоть что-то удалось изменить». «Эвенет», — прошипела баронесса, и на миг Альцин увидал ее такой же, как минуту назад, когда она стояла с кинжалом в руке, холодная, сосредоточенная и опасная. «Да, Эвенет Сагресс, полагаю, что именно он за всем и стоит». «Верно полагаешь». Она кивнула все еще с огнем в глубине глаз. «Он крутился около Санвеса с месяц. Теперь я вижу, что он охотился, расставлял ловушки, искушал именно его. Был очень дружественен». Альцин опустил глаза и принялся поигрывать оборкой манжета. «Ты познакомила их друг с другом?» — спросил он спокойным тоном. Мягкий, болезненный вздох заставил его снова поднять взгляд на баронессу. «Да, я познакомила их друг с другом. Но ты должен понять», — добавила она быстро, — «что дом у меня открытый. Я не связана ни с одной из сторон в Совете, я никого не поддерживаю и ни против кого не выступаю. У меня доля в нескольких флотах, складах, верфях. У меня виноградники за городом, которые год за годом приносят неплохой доход, а финансовая независимость позволяет мне не связываться ни с одной из сторон в этой бесконечной борьбе за власть над городом. Я нейтральна, и все это ценят. В моем доме встречаются люди, которые не раскланиваются друг с другим на улицах, не позволяют видеться своим женам, детям и даже слугам. Но когда они получают приглашение от баронессы Лавендар, то принимают его без колебаний, поскольку всем известно, что у меня подают лучшие вина, что у меня прекрасные музыканты и что одеваюсь я по новейшей моде. Потому их жены смотрят у меня на фасоны новых платьев, которые они наденут на следующий бал, и на стиль, в каком они прикажут переустроить свои резиденции». Говорила она тихо и немного нескладно, а руки ее мяли какие-то документы, разбросанные по столу. «Не думай, что я глупа и не знаю, в чем тут, собственно, дело. Мой дом нужен, поскольку здесь люди могут встречаться на нейтральной территории. Порой я получаю просьбу от какого-то семейства, чтобы я обязательно пригласила того или иного аристократа или купца. И тогда я знаю, что тем господам нужно будет на какое-то время выделить отдельную комнату. Ни один неофициальный договор был заключен именно у меня. Не единожды здесь как заканчивали войну, так и объявляли новую. Баронесса печально улыбнулась. «Это цена нейтралитета. Мне позволяют его поддерживать, поскольку я нужна. Иначе им пришлось бы встречаться в полночь в портовых закоулках». Улыбка ее исчезла, замещенная гневной гримасой. «А теперь граф, похоже, желает это у меня отобрать». «Как?» В последнем письме он заявил, что желает, чтобы, как он выразился, «я тщательнее участвовала в жизни города». Он написал, что пришлет ко мне гонца, который все разъяснит. Так что я приказала слугам впускать любого дворянина без монограммы на рукавах, который появится в ближайшие дни, потому что я не думаю, будто граф пришлет кого-то официально». Альцин кивнул. «Понимаю, госпожа, но я спрашивал не о том. Как он может заставить тебя слушаться?» Она заморгала, явно удивленная. «Ты не слышал? Не установлено, кем был тот человек, которого убил Эвенетт. Даже ясновидцы не сумели установить его личность, и, к счастью, никто пока что не связывает неудачные покушения со мною». «Кроме графа», — догадался Альстин. «Да, полагаю, что граф как-то о нас узнал. А если объявят нынче, что мой любовник хотел его убить, мне наступит конец. Мой нейтралитет, моя свобода исчезнут. Может, если мне повезет, я не повисну в петле». Графу не пришлось бы сильно напрягаться, измышляя что-то. «Я готов поспорить, что наш молодой барон ему все об этом сказал». «Не принимают спора», — обронила она и сразу же обеспокоенно улыбнулась. «Прости, дурная шутка. Не знаю, что мне подобает делать. В любой момент Терлях пришлет кого-то ко мне и попытается согнуть меня согласно своей воле, превратить в служанку, и мне не выбить это оружие из его руки». Вор покивал, прищурился, размышляя. «Когда я входил в Клавель, стражник впустил не меня, а мою одежду. Смотрел только на шелка и атлас. Я готов поспорить, что прикажи ему, кто описать мое лицо, самое большее сумел бы припомнить лишь цвет моих волос. Не перебивай меня, госпожа. Санвес проведывал тебя раз в несколько дней, порой и реже, верно?» Альцин поднял глаза, встретив удивительно сосредоточенный взгляд. Несмотря ни на что, была она дочерью высокого города. Знала толк в интригах и подлостях с того момента, как ей перерезали пуповину. «Да. Преимущественно вечерами». «Да». Она не зарумянилась, хотя он на это немного рассчитывал. «Твоим слугам можно доверять?» Зато теперь ее щеки покрылись бледным румянцем. «Некоторые работают в моей семье уже 5 поколений. Я всех знаю по именам и фамилиям». Ответила она медленно, таким тоном, словно бы он поставил под сомнение гармонию окружающего ее сада. Альцин думал. «Если бы...» — начал он неторопливо, гоняясь за убегающей мыслью. «Если бы в твоем обществе появился некий длинноволосый блондин в шелках, которого бы ты стала называть Санвесом, пусть бы только раз или лучше, если бы все увидали, как ты едешь с ним в карете издали, но так, чтобы не было и сомнения, что это...» «Все еще он?» — подхватила она. «И что потом? Устроишь ему серьезный скандал, так, чтоб увидели свидетели, и выгонишь? Этот новый Санвес не должен быть кем-то из Понкила, поскольку граф мог бы попытаться его отыскать. Но ты, кажется, говорила, что у тебя есть виноградники и поместье. Найди кого-нибудь, кто на него похож. Пусть прибудет сюда лишь на один день, а потом исчезнет. Знаешь кого-нибудь такого, верного и способного смолчать?» Она прикрыла глаза. Между бровями ее появилась прелестная морщинка. «Знаю», — согласилась баронесса через мгновение. «Но пройдет как минимум 3 дня, прежде чем он доберется до Понкила». «И ничего, будь капризный. Когда от Терлиха прибудет гонец, отошли его под любым предлогом. Пока что он не совершил ни единого хода, которого тебе стоило бы опасаться. Веди себя так, словно Санвес все еще жив, а дело это тебя не касается». «Но он знает, что именно Санвес пытался подбросить ему те документы. Эвенетт Сакгресс ему сказал». «Не думаю». Вор наконец-то ухватил ускользающую мысль. «Барон не может открыто заявить, что он его знал. Граф не дурак. Он начал бы что-то подозревать. Сагресс самое большее припомнил, что лицо нападавшего показалось ему знакомым или что он видел кого-то похожего, кто выходил из твоей резиденции. Не мог он признаться, что встречался с Санвесом и что играл с ним в кости. если ты станешь вести себя так, словно все дело тебя не касается...» Она молчала, внимательно к нему присматриваясь. Уже не была испуганной и отчаявшейся женщиной, которая приняла его за убийцу и шантажиста. Перед ним стояла аристократка из высокого города. «Почему?» — спросила она наконец. «Почему ты это делаешь? Ты рискуешь сильнее, чем думаешь. Если бы не шантаж графа, ты вряд ли вообще сумел бы войти в мой дом. А если бы тебе это все же удалось, то как человека из Нижнего города я передала бы тебя в руки стражи. У тебя и вправду акцент того, кто воспитывался в порту. Санвес рассказывал мне, что ему понадобился год, чтобы от этого избавиться, хотя он порой развлекал меня, говоря, как у вас принято. Я знаю», — она подняла руку, — «знаю. Я слишком разболталась. Я, собственно, о том, что не понимаю, к чему бы тебе рисковать шеей. Он уж, извини, ни разу о тебе не вспоминал. Отсюда я делаю вывод, что вы не были близкими друзьями. У меня теперь два выхода. Послушать твоих советов, делая вид, что Санвес жив, разыграть комедию с покинутым любовником и забыть обо всей этой истории. Или попытаться отыграться на бароне. Но я должна понимать, что тобой движет. Итак?» Она склонила голову на бок, глядя выжидающе. «Мы не были друзьями», — признался Альцин. «Хотя и воспитывались в порту вместе, а это многое значит. Там нужны люди, что защитят тебе спину. А я должен был обеспечить ему безопасность. Вывести из города и укрыть его на некоторое время. Я ошибся, и теперь он мертв. Так что отчасти это моя вина. К тому же я видел, как его забивали палками, словно бешеного пса. Я не могу этого так оставить». «То есть месть? Разве это плохая причина?» «Нет», — улыбнулась она одними уголками губ. «Очень хорошая». «Значит, ей хватило». Альцин не желал рассказывать ей о том ледяном гневе, который наполнял его вены всякий раз, когда он вспоминал о теле, лежащем на земле, или о Санвесе, беспомощным жестом заслоняющим голову. Речь тут шла не только о том, что того забили словно собаку, но и о том, что судьба Санвеса была решена задолго до того, как поймали его в резиденции графа. Еще до того, как он в ту резиденцию вошел. Да что там, в момент, когда они разговаривали у стены Клавеля, Санвес был уже трупом, поскольку кто-то решил, что его смерть чему-то сумеет помочь в городе. Даже самого паршивого нищего не следовало бы так воспринимать. Но он не намеревался ей этого говорить, ведь аристократка в скольких-то там поколениях, с самого рождения купающаяся в интригах высокого города, наверняка бы его не поняла. «Молчишь?» — произнесла она через непродолжительное время. «Я должна знать, чего ты от меня ожидаешь. Если я выберу первый выход, то забуду обо всем деле, и ты не будешь мне нужен. Я попросту вернусь к своей старой жизни». «А Эвен тебе это позволит?» Он обошелся без вежливого госпожа. «И по какой причине? Сейчас он не может раскрыть, что знал Санвеса достаточно хорошо, чтобы играть с ним в кости. Союз графа с Виссеринами слишком свеж, но через полгода, через год, когда он укрепит свое положение... Как любовница неудавшегося убийцы, ты 100 крат больше под подозрением, нежели он или кто-то, кто пару раз сыграл с ним в кости. Барон не отступит. Единственный способ — это убрать его навсегда». «Убить? Я должна обеспечить тебе подход к нему на расстоянии удара ножом? Пригласить его к себе? Позволить тебе выпустить ему кишки и самой остаться вне подозрений? Как, на милость госпожи?» «Сказать по правде не знаю», — признался вор с обезоруживающей искренностью. «Я пришел сюда не с готовым планом, но в поисках союзника. Я желаю отплатить барону, а убрать его будет тебе на руку. Его интрига позволила сблизить графа Терляха и Виссеринов. Что сделает граф, если узнает, что все это заговор? Как?» Она удержала его взмахом руки. «Граф!» — она поколебалась. «С того времени, как полгода назад он чудесным образом выздоровел от некой скверной болезни, от которой его не могли исцелить лучшие лекари, он несколько изменился. Сделался более активным и более скрытным. У него нет ни жены, ни сыновей, однако ведет он себя так, словно ему мало власти и влияния. В последнее время он стал куда более безрассудным, менее нейтральным и мирным. Потому узнай он, что Эвенетсе Гресс сплел интригу, чтобы впутать его в союз с Виссеринами, он раздавил бы нашего барона словно муху, не простил бы ему». «А что потом? Война в Совете? Терлех против Виссеринов?» «Нет», — покачала головой баронесса. «Для этого граф слишком мудрый, у него маловато сил. Он выместит всю свою злость на бароне и, может, на его родных, если захочет дотянуться за город. А потом вернется к своей роли, начнет снова действовать как нейтральный и неподкупный советник, такой, которому все доверяют или, по крайней мере, верят в его благие намерения. Однако нам нужно хоть что-нибудь, чтобы доказать связь барона с Санвесом. Не с Санвесом. Санвес жив и здоров, помни об этом, госпожа. С тем убийцей, который погиб в резиденции графа. Да, да, ты прав. Но единственная вещь, которая их объединила, это меч Эвеннета в животе Санвеса. Женщина скривилась в горькой гримасе. Не только. Барон заплатил Санвесу кошелем с имперскими оргами. Золото пропало, однако кошель у меня. Может, хороший ясновидец сумел бы проверить, откуда тот взялся в руках неудавшегося убийцы. Альцин чуть поколебался. Был бы это достаточный след для графа. Она смерила его взглядом сверху донизу, внимательно, оценивающе. «Да», — призналась она наконец. «Это могло бы оказаться достаточным следом. У тебя этот кошель с собой?» «Нет, я оставил его у друга. На случай, если бы что-то с тобой произошло». «Именно». Она внезапно улыбнулась, искренне, без издевки. «Умно. Обставим все по-моему, если позволишь мне спланировать. Ты вернешься к себе и станешь ждать. Я тоже подожду, пока граф не сделает свой ход, и тем временем приготовлю ту маленькую инсценировку с двойником Санвеса. Ты появишься, когда я тебя вызову. Как тебе прислать весточку?» Это-то как раз вор продумал до того, как вошел в Клавель. Весточка пришла через 3 дня. Альцин провел их, попивая винцо в заведении старого Хаверса, и время от времени с хмурым удовлетворением примечая поблизости присутствие кого-то из людей Цитрона. Толстяк не врал, говоря, что прикажет присматривать за ним. Но, похоже, информация о том, что молодой вор сидит на лавке и вливает в себя все новые и новые кувшины вина, повлияло на предводителя гильдии успокаивающе, поскольку на 3-й день Альцин лишь единожды заметил крутящихся поблизости подростков, о которых знал наверняка. Они служат глазами и ушами Цитрона. Позже Альцин остался в одиночестве, с вином, вкуса которого он не чувствовал, и с мыслями, не желавшими уходить. А самое упорное из них ворочалось в его голове, неся явственное сообщение, звучавшее примерно так. «Еще не поздно отступить. Ты еще можешь прикончить свое вино, вернуться в комнатку в доходном доме, к своей простой и пресной жизни». Тут мысль иронически оскалилась ему. «Санвес был сам виноват», — продолжала она. «А ты и так сделал больше, чем кто бы то ни было. Ты рискнул даже пробраться в Клавель и встретиться с его бывшей любовницей, что и в лучшем-то случае могло закончиться тем, что ты нашел бы тихое местечко для размышлений где-нибудь в темном, славном подвале». Если бы баронесса не оказалась загнана в угол, нынче тебе просто повезло, что ты оттуда выбрался. Ты можешь безо всякого чувства вины отступить, и никто, даже сама Клях, покровительница воров и убийц, не была бы к тебе в претензии. В конце концов, ее называли не госпожой самоубийц. Это так просто, — продолжил искушать его внутренний голос. Это так просто — встать с лавки и исчезнуть в 250-миллионном море Нижнего города. Мысль была ясной и упрямой. Альцину казалось, что она бьется внутри его головы, толкается локтями, цепляется к остальным мыслям, и независимо от того, как далеко он пытался ее задвинуть, она раз за разом выплывала наверх. И несмотря на это, а может именно благодаря тому, что была она настолько упряма, он просто сидел, цедил вино и ждал знака. Служанка появилась под вечер 3-го дня. Шла она серединой улицы, неся в руках, как он и условился с баронессой, 2 корзины с покупками. 2 дня, — заскулила мысль. — У тебя 2 дня, чтобы скрыться или даже выехать из города. Потом возврата не будет. Альцин безрадостно улыбнулся и налил себе до краев. Медленно выпил, впервые за 3 дня чувствуя полный, богатый аромат молодого вина. Начинаем. Прием. На это он не надеялся, да и баронесса, сказать по правде, тоже. Граф Терлах попросил, что она подчеркнула многократно, попросил ее, чтобы она организовала для него прием в его главной резиденции. Якобы потому, что, как он утверждал, много лет его дому не хватало женской руки, а Дарвения Левендер славилась изысканным вкусом. «Сразу видно, что он немного понимает в этих делах», — сказала она, мечась по розовой комнате. Вор сидел за бюро и читал письмо от графа. 10 дней. Она почти вопила. У них всего 10 дней, чтобы организовать самый большой прием в истории этого города. И при этом в резиденции, которая не видывала таких встреч чуть ли не столетия. В Ауссерии, самом старшем районе высокого города, во дворце, помнящем еще времена домиек хана и выстроенном так, чтобы пережить возможную осаду, без бального зала, без приличной кухни с подвалами, полными пыли и паутины, поскольку граф не заботился ни о еде, ни о винах, ни о прочих телесных удовольствиях, и она должна была все это привести в порядок едва ли за десяток дней. «Уже за 8», — напомнил он, закончив письмо. Она лишь бросила на него злой взгляд. «На самом деле, даже попроси граф устроить бал через 10 часов, это не имело бы серьезного значения. Все течения в высоком городе обычно шли в его сторону, и все семейства, несомненно, использовали бы слуг и погреба, только бы удовлетворить желания новых правителей. А на приеме ели бы и старые сухари, запивая их водой и хваля гостеприимство и утонченный вкус хозяина дома». Вот только Бендора Терлех поступил весьма мудро, попросив об услуге баронессу. Теперь, окажись гости недовольными, виноватой будет она. И это она может потерять положение, общественный вес и уважение. К письму был приложен список гостей, которых граф желал бы видеть. Более 100 фамилий, кроме сторонников Терлехов, сливки из окружения Виссеринов и, что было наиболее удивительно, Тарлес Гурдарес с супругой, сыновьями и несколькими верными сторонниками. Приглашение предводителя враждебного клана на прием, который должен был стать триумфом объединения графа и Виссеринов, причем сразу после того, как раскрыта неудачная попытка покушения на хозяина, было либо протянутой дружеской рукой, либо объявлением войны. «Я должна при входе отбирать у каждого мужчины оружие, у женщин шпильки для волос и гребни с острыми зубцами, а также нанять дюжину дегустаторов пищи, да еще таких, кто умеет пользоваться магией, и лучше разместить всех в отдельных комнатах». «Верно. А еще лучше разослать каждому приглашение на разные даты», — проворчал Альстин, закончив читать. Он свернул список. На самом деле он искал единственную фамилию и действительно нашел ее в самом конце списка. Эвенетса Гресс должен был стать одним из гостей. «Что теперь, баронесса? Как мы сумеем доставить графу кошель, да притом так, чтобы он заинтересовался его историей? Если я верно понимаю, Бендера Терлех упрям и независим. Он должен лично сделать необходимые выводы». «Это правда. Он никогда не позволяет, чтобы кто-либо говорил ему, что делать и думать. Впрочем, именно потому у него столько сторонников». «А значит?» Аристократка сдержала вздох. «У меня нет конкретного плана. Я думала о том, чтобы просто отослать ему кошель с письмом, попросив, чтобы он проверил, кто, за что и кому передал в нем деньги». Альсин покачал головой. «Нет, я не выпущу его из рук и не доверю какому-то гонцу. Я, впрочем, готов поспорить, что граф нынче получает десятки, а то и сотни писем ежедневно. Это довольно рискованный метод. Если кошель потеряется, мы утратим последние следы между Сагрессом и всем заговором». Она кисло улыбнулась. «Рискованный. Ты ведь хотел сказать глупый или даже трусливый, верно? Знаю, знаю. Теперь, когда оказалось, что граф не считает меня связанной с Сагрессом, я могла бы выйти из всей этой истории безо всяких проблем. Мне достаточно разыграть комедию с двойником и совладать с этим приемом так, чтобы Терлех был доволен. Я получу сильного друга и, как знать, может, даже покровителя». Женщина склонила голову и накручивала на палец рыжий локон. «Возможно, я могла бы даже стать его постоянным организатором приемов, поскольку теперь он станет устраивать их чаще. Это дало бы мне положение, о котором я до этого времени даже не мечтала. Потому зачем мне какая-то глупая месть?» Она улыбнулась шире, меряя вора внимательным взглядом. Несмотря на притворную легкость речи, глаза ее были жесткими и внимательными. Альцин кивнул. В конце концов, она теряла куда больше, чем он сам. «Вот-вот», — ответил он с улыбкой, одновременно широкой и искусственной. «Только вот нам и дела нет до графа. Корень проблем в бароне Сагрессе. Оставь ты все как есть, насколько бы ты была уверена, госпожа, что однажды Эвенетт не пришлет тебе письмо или посланника с известием, из-за которого ты сделаешься заложницей его доброй воли». «Это правда», — призналась она. «Но если бы у меня был кошель, возможно, барон не решился бы обвинять меня в открытую. Дашь мне его?» Он оскалился еще шире. «Конечно, нет. Он в безопасном месте. Здесь я мог бы его случайно утерять, пытаясь вытащить торчащий в спине нож». «Ты мне не доверяешь», — сказала она, скорее позабавленная, чем обиженная. «Почему же?» потому что у тебя было несколько дней на то, чтобы придумать некий план, а ты предлагаешь самый простой и трусливый», — пожал плечами Альцин. «Потому как мы, люди из Нижнего города, по умолчанию не доверяем вам, людям из Высокого. Главным образом, потому что именно вы ввели разделение на Нижний и Высокий, потому что перед твоей резиденцией я видел 6 стражников вместо того, как было ранее. Одного. Ну и, конечно, я хорошо понимаю, что ты можешь потерять куда больше, чем я. Санвес был только игрушкой и любовничком, каких у тебя полно. И на самом деле это вовсе не твоя месть». Он смотрел ей прямо в глаза, пытаясь не моргнуть, искал гнева, злости, боли, презрения или пренебрежения. Хоть чего-то, что помогло бы ему оценить, насколько сильно баронесса готова рисковать. Она моргнула первой. Внезапно глаза ее сделались влажными и блестящими. Она сжала кулаки. «Выйди», — сказала ему коротко. «Но выйди сейчас же и не появляйся, пока я не призову тебя». Она повернулась к парню спиной. «Иначе я вызову тех 6 стражников. Давай!» Он вышел, старательно прикрывая двери. Оперся о стену, сложил руки на груди. Проходящая мимо служанка бросила на него мимолетный взгляд, но при виде шелков и бархата опустила глаза и шмыгнула дальше. В резиденции царила изрядная суматоха. Все, от мальчиков на посылках до сурового мужчины в ливрее первого лакея, носились туда-сюда с какими-то бумагами в руках, с пакетами, корзинами, а порой даже таща мебель. На первый взгляд могло показаться, что баронесса выбирается куда-то за город. Однако, если ей нужно было в несколько дней приготовить старую резиденцию Терлехов к балу, ей приходилось пользоваться тем, что оказывалось под рукою, в том числе и обстановкой собственной резиденции. Наконец, двери отворились. «Войди!» На этот раз за письменным столом сидела она. «Молчи!» — обронила баронесса в его сторону, пока он переступил порог. «Ничего не говори, пока я не спрошу. Не относись ко мне дерзко или с насмешкой. До сего времени я тебе прощала, потому что понимаю, от чего ты так себя ведешь. Ты воспитан на улицах и в порту, хлебнул нелегкой жизни, обманывал, воровал и убивал, чтобы выжить. Ты полагаешь себя кем-то лучшим, умнейшим и весьма опытным. Санвес в этом был на тебя похож. Та же самая смесь чувства униженности, наглости и гнева. Однако то, что я сносила от него, неприемлемо в твоем случае. Я их за меньшую вину приказывала пороть людей и выбрасывать их на улицу. И никогда не считай, что для меня все в мире зависит от денег и корысти. Понимаешь?» Он присмотрелся внимательней. Она и вправду не изменилась, только глаза были обведены тенями, а над ней их поселился маленький огонек. И он не хотел бы, чтобы тот разгорелся в большой пожар. «Да, госпожа. И что ты предлагаешь?» Капитан корабля Альцин остановился перед зеркалом и еще раз вгляделся в свое отражение. Она приказала ему подстричь волосы, так, словно бы их приходилось прятать под матросской кожаной шапочкой. Запретила бриться, поскольку в армии Тари нынче держалась мода на щетину. Натерла его лицо и предплечье какой-то мазью, которая, высохнув, затемнила кожу, уподобив его тому, кто целые дни проводит на палубе корабля. «Ты не можешь прийти на прием как купец, мастер цеха или чародей из Нижнего города, поскольку все более-менее значимые здесь известны, а пригласи кого-то менее важного, это вызовет подозрение. Мы ничего не сделаем с твоим акцентом, так что ты не можешь зайти за дворянина из провинции. Тебя бы раскрыли, едва бы ты сказал первое слово, потому нам остается капитан корабля откуда-то вне города. Все моряки говорят похоже, а значит, портовый акцент никого не удивит. Как так, кто организует прием, я могу добавить несколько человек в список гостей. Обычно это хорошая оказия, чтобы ввести в общество новое лицо, и часто так и делают, потому никто не должен удивиться». Она разъясняла это, приказывая Альцину мерить все новые и новые одежды, пока, наконец, не остановила свой выбор на комплекте из тяжелых сапог, суконных штанов, подвязанных широким поясом, рубахи и кожаной куртки, пропитанной маслом и украшенной таким количеством серебряных набоек и кругляшей, что она выглядела без малого как кольчуга. Все, включая металлические элементы, окрашено было в глубокую чернь. Только на левое запястье баронесса повелела ему надеть браслет из полированной стали с 2 скрещенными веслами. Символ капитана галеры, как пояснила она. «Это новейшая мода у богатых миттарских мореплавателей и, как по мне, дурновкусие. До них, к тому же, довольно далеко, потому никто не будет удивлен, что у тебя здесь никого из родных или знакомых. Армитар в последнее время обложил отвратительными налогами наших торговцев, что пытается скупать у тамошних оружейников их товар. Да и вообще, стали железо. В ответ наш совет ввел столь же тяжелые налоги на их грузы железных изделий, а потому торговля оружием и прочими вещами замерла. Только недавно прошел слух, что группа оборотистых и энергичных митарских капитанов была бы готова помочь нашим купцам, отплывая из Армитара с полными трюмами оружия и прочего железа и перегружаясь вдали от порта. Граф некогда выразил заинтересованность этой идеей. Ты станешь одним из капитанов, который хочет предложить свои услуги от имени той группы. Потом она говорила тихо, почти шепотом, непрерывно повторяя с десяток другой самых важных фамилий, которые ему нужно знать, и всю информацию насчет Армитара, которая, по ее мнению, может ему пригодиться. Выглядело это так, будто она пыталась сама себя убедить, что весь ее план — нечто большее, чем просто отчаянная импровизация. Он слушал вполуха. «Похоже на прыжок в океан с куском кровавого мяса на шее в надежде, что это неплохой способ ловли акул», — прокомментировал он наконец. «Если кто-то начнет меня расспрашивать подробней, отговорись с секретностью, скажи, что не можешь об этом болтать, или же что на эту тему ты имеешь право беседовать только с графом». Она поправила ему пояс, стряхнула невидимую пылинку с рукава и, отступив на шаг, смерила его критическим взглядом. «Сойдет. Хотя на самом деле я рассчитываю на то, что никто не примется тебя пытать. Это старое дворянство и множество новоришей, которым хочется за таковое сойти. Никто из них не снизойдет до разговора с неизвестным моряком, пусть бы тот командовал и целым флотом галер. Стой где-нибудь под стеной, не бросайся в глаза, не возникай на дороге у остальных. И на этот раз поджала она губы. Принеси с собой кошель». «Если не получится по-другому, подбросим его графу с соответствующим письмом». «Нет, молчи. Я и так крепко рискую. Не заставляй меня подставляться сильнее, если сам не можешь выдумать лучший план приблизиться с Сек-Грессу. Или у тебя есть план?» Плана у него не было. Оставалось лишь сделать вдох поглубже и прыгнуть меж акул. Главное поместье графа находилось посредине Эуссерии, старейшего из районов высокого города и вообще, как вежливо и мимоходом пояснила баронесса, старейшего района Понки-Ла. Здесь был стержень, сердце мегаполиса, который вырос на берегу Эль-Харана более 1000 лет назад. Некоторые из этих стен помнят времена, когда мейканцы обитали в норах, выкопанных в земле, питаясь червяками и сырыми корнями, обронила она по дороге на место. У вора в голове ворочалась мысль, что старый Мейкхан настолько же стар, если не древнее, но он предпочел промолчать. Да он и вообще почти не обращал внимания на то, что Дарвения Левендар говорит ему, ибо чувствовал равнодушное холодное спокойствие, которое всегда охватывало его в мгновение, когда приходилось реализовывать некие планы, а отступать становилось уже поздно. Ему казалось, что он слышит каждый звук, что видит все с небывалой четкостью, что ощущает самые слабые запахи. И все же он находился словно внутри пустого кокона, отделяющего его от мира. Готовился к тому, что должны были принести вечер и ночь. Началось все, пожалуй, совершенно обычно. Пожалуй, потому что Альцин понятия не имел, как такие приемы начинаются. Сперва он наскоро и скомканно был представлен графу, который в ответ на отработанный поклон вежливо кивнул ему, после чего баронесса поставила Альцина в углу и запретила оттуда выходить. Он выступал в качестве лица подчиненного, а такие не приветствуют гостей в дверях рядом с хозяином и хозяйкой. Потому он послушно стоял в сторонке, наблюдая. Граф Терлях выглядел точнёхонько так, как Альцин его себе представлял. Высокий, худой, с седоватой гривой, спадающей на плечи и выправкой бывшего военного. Короткий взгляд, которым он окинул вора, оказался внимательным и оценивающим, а Альсин сразу обрел уверенность, что хозяин отметил его присутствие, заинтересовался им и захочет позже поговорить. Мысленно вор повторил себе серию банальностей и враг, которым он выучился и которые внезапно показались ему исключительно плохо придуманными. Граф не станет довольствоваться не пойми чем. Единственная надежда, что в случае проблем баронесса поспешит на помощь. Дарвения Левендар исполняла функцию неофициальной хозяйки. В бледно-розовом платье с воротником-стоечкой она стояла рядом с графом. Шелковые, тоньше паучьи нити перчатки, пудра, скрывающая веснушки, превосходный макияж, волосы, присобранные в высокую, словно мачты, прическу, утыканную серебряными шпильками, глаза, блестящие словно звезды, и очаровательно приоткрытые губки в девичьей улыбке. Она отличалась от персоны, которую он узнал несколько дней назад, так же сильно, как военная галера, стоящая на рейде, от купеческого холька, вплывающего в порт после нескольких дней сражений со штормом. Могла бы соблазнить, очаровать и обвести вокруг пальца любого мужчину в зале. Судя по взглядам, какими окидывали ее входящие на бал женщины, все аристократки об этом знали и уже заранее искренне ее ненавидели. Поместье рода Терлахов помнило те времена, когда все, что больше курятника, строили так, чтоб его можно было оборонять. Три этажа, каменная башня, скалящаяся зубчатым парапетом в небеса, и двери, мощные, словно городские ворота. Вор, заходя мимолетом, отметил, что внешние стены, толщиной как минимум 4 шага, а камни, из которых они сложены, обработаны на удивление тщательно. Однако позже дом был многократно перестроен, о чем свидетельствовали увеличенные окна и заметные в бальной зале остатки внутренних стен, вместо которых теперь стояли несколько колонн. Но даже в нынешнем своем виде зал был маловат для стольких приглашенных. Их ожидалось до сотни, а к этому следовало добавить как минимум 30 слуг, с десяток музыкантов и множество людей, чьи занятия пока что Альцин не мог понять. Когда появятся все гости, сделается и вправду тесновато. Вдоль стен расставили столы, но без лавок и стульев. Из-за недостатка места прием должен был происходить стоя. Те же, кто пожелал бы отдохнуть, могли воспользоваться несколькими меньшими помещениями, где находились мягкие диванчики и маленькие лампадки, и стоял легкий полумрак. Отдельные двери вели на кухню, в помещение для слуг и остальные части резиденции. Пока что Альцин ни при одной из них не заметил ни стражника, ни даже слуги, который должен был бы не впускать туда гостей, а значит, граф не имел ничего против того, чтобы прибывшие разбрелись по поместью. А может, он считал, что в главном зале будут происходить вещи настолько интересные, что никто из приглашенных не откажется от участия в них. Однако, если ранг встречи был именно таков, как вколачивала в голову вора баронесса, все сперва все равно соберутся вокруг хозяина, как стайка рыб-лоцманов вокруг огромной акулы. Гости прибывали группками, и даже если бы слуги не объявляли громким голосом фамилию всякого входящего, Альсин все равно сумел бы сообразить, кто из них какие места занимает в иерархии города. Достаточно было наблюдать, кто и каким образом здоровался с хозяином. Родственники Терлахов и их близкие союзники входили в зал в одеждах ярких цветов, улыбающиеся, сияющие, радостные, а монограммы на их воротниках и манжетах блестели золотом и серебром. Граф одаривал каждого широкой, искренней улыбкой и крепким рукопожатием. Чаще всего ронял несколько шутливых слов. Все просто излучали счастье и уверенность в себе. Сходным образом обстояло дело и с виссеринами. И хотя хозяин посвятил талику времени лишь Арольху и его супруге, они тоже вели себя так, словно все вокруг принадлежало им. Едва лишь войдя, они смешались с Терлахами, и весь зал наполнился гулом дружеских бесед, смеха, звяканья хрустальных бокалов. Новые властители города чувствовали себя чрезвычайно уверенно. Зато, когда появился Ферлес Гурдарес, Альцин впервые в жизни стал свидетелем того, как в полсекунды устанавливается абсолютная тишина. Даже снующие меж гостями слуги замерли на миг-другой, бросая быстрые взгляды в сторону входа. Гурдарес прибыл в сопровождении жены, двух сыновей и нескольких приближенных, или самых отважных, родственников. Все с ног до головы одеты в черный бархат, даже монограммы на манжетах были вышиты черной нитью. Вор, увидав их, почувствовал нечто вроде удивления, слегка разбавленного сочувствием. Если он хорошо разбирался в царящих в высоком городе обычаях, у Ферлеса Гурдареса не оставалось особого выбора. Он мог отказаться от приглашения, но такое приравнивалось бы к признанию, что он имел касательство к несостоявшемуся покушению, а это было бы воспринято как официальное объявление войны Терлехам и Виссеринам. Альцин прекрасно понимал, что большинство войн между членами Совета на самом деле происходит в Нижнем городе. Именно там находились доки, склады и верфи, которые начинали внезапно массово гореть. Это там капитаны, служащие не тем родам, тонули в канавах, выпив едва ли кружку пива, а склады и лавки вдруг закрывались, поскольку владельцы их боялись появляться на работе. Баронесса говорила правду. Высокие и нижние города — суть цветок и стебель, а схватки сильных, собственно, и заключались в попытках разделить две этих части. Во время подобных войн гильдии преступников и убийц из нижнего города зарабатывали немалые деньги, нанимаясь со своими людьми к тем, кто больше заплатит. А последний удар приходил, когда одна из сторон оказывалась совершенно уничтоженной, когда цветок отрезали от питающих корней, и у проигрывающего клана заканчивались деньги, чтобы оплачивать слуг, стражников и чародеев, накладывающих охранительные заклинания. Именно тогда, в одну из ночей, когда остатки некогда сильного рода, теряющего теперь власть, прятались в темные покинутые резиденции, приходили убийцы, вооруженные поцелуями клех. Альцин слыхал от Цитрона, что именно так 15 годами раньше кончил Каннер Лафренес, что занимал место в совете до графа Терлаха. И, возможно, тень именно той смерти мелькала теперь на дне глаз у всех гостей, в молчании глядящих на вход гурдаресов. «Как стая акул смотрит на вплывающих к ним группку морских коров», — подумалось Альцину. Он мог бы поспорить, что Ферлас Гурдарес приказал жене и сыновьям поддеть под свой черный бархат кольчуги. Неподвижность сломала баронесса Левендер. Она с признательностью подплыла к главерии Гурдарес и, улыбаясь и сладко щебеча, поцеловала воздух подле обеих ее щек. Граф Терлах же протянул прибывшим руку. Тень смерти развеялась, а тишину прогнал звон хрусталя и гомон разговоров. Казнь была отложена. Вор искоса наблюдал, как гурдаресы, пятно черноты в море пастели и золота, передвигаются в угол. Никто их не задерживал, но никто и не заговаривал, словно они находились в зале в одиночестве. «Зато все деликатесы для них», — промелькнула в его голове ироничная мысль, «поскольку стол, к которому они подойдут, сразу же опустеет». Но на самом деле они были не важны, им просто предназначили роль униженной жертвы и трофея. Так воспринимали вождей разбитых варварских племен, когда их, закованных в цепи, проводили через город и приказывали наблюдать за триумфом победителей. Гурдаресы могли лишь смотреть, как власть в Понке-Лаа ускользает из их рук. Но они оставались лишь забавой, острой приправой. Альцин же ожидал главного блюда. Эванет Сакгресс появился последним, и Альцин поставил бы все, что посчастливилось ему украсть за все годы своей жизни, на то, что именно так и было запланировано. Благодаря этому его приход не остался незамеченным. Более того, тишина, которая установилась в миг, когда дворянин переступил порог, оказалась даже глубже той, что сопутствовала входу гурдаресов. Однако она имела совершенно иной привкус. Так Терлых и Виссерины приветствовали своего героя. Когда молодой барон задержался на входе, почти все, начиная с графа и заканчивая слугами, поклонились в его сторону. Альцин стоял в тени и наблюдал. Барон казался моложе своего настоящего возраста. Как вор слышал, было Эвенетту 25, хотя на первый взгляд ему могли бы дать не больше 20. Голубые глаза, светлые волосы, сплетенные в небрежную косицу, длинные узкие ладони. К тому же худощавая фигура, и, как сделалось ясным, когда он двинулся в сторону графа, движение танцора или умелого фехтовальщика. Ну и одежды. Снежно-белая шелковая рубаха, атласные штаны и высокие сапоги, закрашенные в жемчужную белизну кожи. Золотой пояс, пуговицы и пряжки на сапогах. Белизна и золото — символ, если вор хорошо разбирался в обычаях высокого города, простоты, искренности и отваги. Никакого видимого оружия. Приветствие с графом было коротким, сердечным и мужским. Сильное пожатие ладони, широкая улыбка. Гордый отец, здоровающийся с сыном, вернувшимся из удачного военного похода, или благодарный сюзерен, дающий пир в честь славного вассала. Альцин грешным делом надеялся на рев труп или каких иных инструментов, что должно было бы оттенить образ. Не дождался. Хотя пиры в высоком городе служили достойной оказией как для встречи, еды и питья, так и для театральных представлений. Каждая подробность, от наряда до скорости перемещения гостей, глубины поклона и широты улыбки, несла информацию и имела значение. Говорили о месте в иерархии. Вору было интересно, в какой очередности приглашенные станут подходить к столам. Как в стае диких псов? С вожака и до самой паршивой дворняги? И где в таком случае место капитана Миттарской галеры? В самом конце, когда уже все тарелки опорожнены? Он не намеревался вылизывать остатки соусов и, проклятие, не собирался стоять в углу всю ночь, дожидаясь знака баронессы. Несмотря ни на что, следующий час Альцин провел, продолжая осматривать зал. Если и существовала освященная традиция очередной столкотни над тарелками, то, увы, ему не удалось ее уразуметь. Зато, похоже, союз графа с Арольхом Виссерином не был еще крепок, поскольку, несмотря на похлопывание по спинам и театрально громкие взрывы смеха, за час обе группы так и не перемешались. И он нигде не видел одинокого представителя Виссеринов, окруженного родственниками графа, и наоборот. Терляхи, как огня, избегали долгого пребывания с глазу на глаз с Виссеринами. Обе группы удерживали дистанцию, как две незнакомые друг с другом рыбьи стайки, которые случайно попали в один залив. Единственным исключением был Эвенет Сегресс. Барон кружил по залу свободно, от группки к группке. Тут заговорил, там пошутил, в другом месте улыбнулся и обменялся рукопожатием. Мужчины глядели на него с удивлением, женщины же с тем вниманием, что обещала ночи, наполненные страстью. Альцин должен был несколько раз напомнить себе, что слишком долго смотреть на кого-то — это притягивать внимание наблюдаемого. Тогда он отводил взгляд от барона и с демонстративным интересом озирался. Наконец, Дарлене Левендер подошла к нему, шелестя шелками. «Не пренебрегайте гостеприимством графа, капитан», — защебетала она. «Я прошу попробовать дары моря, большая часть из них еще утром плавала в океане». И, понизив голос, пробормотала. «Люди начинают о тебе спрашивать. Ты бросаешься в глаза, торча здесь как столб, и не таращись так на барона». «Какие-то конкретные пожелания?» Альцин слегка улыбнулся для наблюдателей и направился к столу. «Избегай проблем и дожидайся моего знака». Она оставила его у блюда, наполненного королевскими креветками, и поплыла куда-то вглубь зала. Альцин потянулся за тарелкой, положил себе несколько штук, залил соусом. Глянул вправо-влево и, наблюдая за остальными гостями, использовал для еды маленькую серебряную шпильку. Попробовал. Это были самые вкусные креветки, какие он ел в своей жизни. Двое людей в черном, среди иных радостных цветов, в конце концов, должны были встретиться. Услышал он за спиной. Он медленно обернулся, глотая прожеванное. Ферлес Гурдарес стоял рядом в одиночестве и вежливо улыбался, не отрывая взгляд от лица вора. Альцин знал, что сейчас он взвешен, измерен и оценен. И что будет классифицирован как тот, кто либо может пригодиться, либо окажется персоной совершенно незначимой. С самого начала приема, хотя он и старался не бросаться в глаза, Альцин ощущал несколько подобных взглядов. Наверняка большинство гостей знали уже, в какой роли он здесь выступает, но, исходя из особенностей происходящего в городе, неизвестный капитан Митарской галеры значил для них меньше, чем разносчик рыбы, приходящий с утра к их резиденциям. Лишь тот факт, что граф Терлех принял его, придавал ему несколько большее значение. Вор демонстративно отыскал взглядом остальных гурдаресов, что все так же стояли где-то в углу зала. «Рассудительно ли это покидать семью и друзей?» Позволил он себе слегка приподнять бровь. «Как все заметили, двоих моих старших сыновей одолела таинственная хворь, и они не сумели здесь появиться, хотя и сильно хотели. И поскольку роду моему не угрожает внезапное и абсолютное уничтожение, я могу смертельно рисковать и подходить к незнакомому капитану, привлекающему столько внимания. Как зовется та галера, к которой вы приплыли?» «Сельдь», — пробормотал Альцин. «А ее капитан зовется Айрвес Клан». Они обменялись улыбками, широкими и ироническими. В приморских городах каждая вторая лодка имела на борту надпись «Сельдь», а фамилия Клан считалась настолько простецкой, что некоторым морякам приходилось сменять ее или украшать прозвищами, чтобы избегнуть неразберихи в портовых документах. «То есть мне не стоит совать нос в дела графа?» Гурдарес покивал. «Однако действительно ли умно появляться здесь столь официально, вместо того, чтобы встретиться с Терлахом посреди ночи где-нибудь на окраинах?» «Последняя встреча посреди ночи где-то на окраинах имела больше участников, чем граф мог бы желать». Раздалось со стороны. Вор едва не выпустил тарелку, и еще до того, как повернулся, знал уже, кого увидит. Эвенета Сегресса. Белизна и золото вблизи еще сильнее бросались в глаза. «Хорошо, что нашелся герой, который голыми руками одолел подосланного убийцу». В голосе одетого в черное дворянина невозможно было почувствовать что-либо, кроме настоящего удивления, но все равно несколько ближайших человек неодобрительно заворчали. Барон проигнорировал иронию. «Капитан Клан, как понимаю». Эвенет Сегресс улыбнулся и кивнул. Граф вспоминал, что у вас с ним запланирована встреча. Альцин мерил барона взглядом в поисках, сам не понимал, чего именно. Испорченности, расчета, едва прикрытой жестокости, гордыни. Вблизи человек, который убил Санвеса, выглядел совершенно обычно. Был почти симпатичен, будто добрый товарищ для игры в кости, распитие пары-другой бутылок вина и похода в ближайший лупанарий. Но все же, глядя на его лицо, выражающее лишь заинтересованную вежливость, вор ощущал, как где-то внутри него шевелится ледяная тварь, а холодная дрожь ползет вдоль хребта. Будь лицо Эвенетеса Гресса правдивое, искреннее и благородное, истинным лицом барона, дворянин не прожил бы в высоком городе и 3 дней. Все в Альцине кричало, что пора уносить ноги, и ему пришлось сосредоточиться, чтобы вспомнить, кого он должен изображать. Он низко поклонился, прижимая левую руку к сердцу, поскольку капитан Миттарской галеры так бы и поступил. «Барон Эвенетеса Гресс», — сказал он громко, чтобы не было сомнений, что он знает, с кем имеет дело. «Примите мое восхищение». Молодой дворянин только теперь перенес взгляд на Ферлеса Гурдареса. «Гурдарес? Сегресс». Обменявшись фамилиями едва ли не шепотом, невольно отступая на полшага и становясь в фехтовальную позицию. Левая нога позади, колени чуть подогнуты, руки опущены. Когда бы не запрет ношения оружия на приеме, Альцин наверняка уже услышал бы звон клинков. «Ваши сыновья, как я слыхал, приболели», — барон говорил тихо и спокойно. «Мне жаль. Со старшим я бы не отказался поговорить о поэзии. Тот его стишок о дворянах извне города и коровьих лепешках требует несколько правок. Возможно, я мог бы преподать ему один-другой урок». «Не сомневаюсь. И представьте себе, барон, что Хенсер также искренне жалеет о своем отсутствии. Однако я решил, что здоровье важнее пустых развлечений». «Пустые развлечения? Для дворянина поэзия настолько же важна, как и владение мечом». «Для кого-нибудь не из Понкила, привыкшего копаться в грязи и нюхать, извини за неловкое сравнение, но уж коли ты сам об этом вспомнил, коровьи лепешки, наверняка». Гурдарес недобро ухмыльнулся. «Здесь, в столице княжества, мы несколько иначе глядим на такие дела. Мы занимаемся другими вещами». «Торговлей? Покупкой и продажей соленой рыбы? Ценами на вяленую треску? Это соответствующее для дворянина занятие? Хорошо, что во время бегства имперских чиновников городские архивы сохранились почти нетронутыми. Теперь почти никто не сомневается в почти 20 поколениях предков рода Гурдаресов». Это двукратное «почти» было словно пара пощечин. Гурдарес на миг опустил веки. Когда он открыл глаза, из них глядела чистая ледяная ненависть. Но губы его продолжали улыбаться, а голос истекал сладостью и вежливостью. «Воистину. А еще большее счастье, что архивы в провинции вообще не были собраны и уничтожены, как я слыхивал». «Это не важно», — молодой барон пожал плечами. «В провинции, откуда происходят все старейшие дворянские роды, вроде графа Терлыха, например, архивы не настолько уж и важны. Там просто все знакомы поколения назад, и никто не сомневается в том, кто из какой семьи происходит». Альцин внезапно понял, что иное оружие, нежели взгляды, небрежные жесты, ирония и аллюзии, вообще не нужно. Эти двое вели поединок настолько же зрелищный, как и тот, в котором свистят клинки и льется кровь. Удары, парирование, финты и уклонения. Представление уже привлекло зрителей. Вор внезапно оказался в яркой цветной толпе, которая окружила обоих мужчин. Поединок черноты и белизны. Их герой, любимец, как раз наносит удар милосердия главе рода Гурдаресов, начав с того, что выказал пренебрежение, игнорируя его, сперва поздоровавшись с неким неизвестным миттарцем, отметив трусость сына и закончив сомнением в благородстве рода. Вскоре, похоже, он усомнится и в разумности его пребывания в совете города. Ферлес Гурдарес наверняка должен жалеть, что оставил хотя бы ту охрану, которую ему обеспечивало сообщество даже горстки друзей и родственников, от которых он отошел. «И как вам нравится наш город, капитан?» Вопрос раздался неожиданно, словно Эвенетеса Гресс моментально позабыл о своем противнике. Труднее было бы выразить пренебрежение к собеседнику сильнее. Альцин приметил на лице старшего дворянина недоверие, смешанное с яростью. «Не поворачивайся ко мне спиною, Сэк Гресс», — прошипел он. «Хватит!» — блондин слегка улыбнулся. «Говорят, что старое дворянство никогда не называет по имени человека, которого недолюбливает, или своего врага, но настолько нарочитое подчеркивание своего благородства может спровоцировать вопросы, что именно ты желал бы скрыть, Гурдарес. Сейчас я хотел бы поговорить с капитаном кланом, Гурдарес. Однако, если ты почувствовал себя задетым моим поведением, есть способ, чтобы решить это, как принято между людьми чести. Конечно, я буду более чем удовлетворен, если взамен себя ты пришлешь старшего сына. Его стихии столь плохи, что я с удовольствием окажу миру услугу, обучив его необходимому уважению к поэзии». Большинство присутствующих рассмеялись, а вокруг Ферлеса Гурдареса оказалось внезапно несколько молодых мужчин в одеждах, лишенных монограмм. Старший дворянин был умело, хотя и вежливо оттеснен в угол, к остальной семье. «Доверенные лица графа, вы ведь уже обратили на них внимание, капитан?» «Ходят по залу. Уже пару месяцев они сопровождают хозяина, но ни с кем не разговаривают и не завязывают никаких знакомств. Такая неофициальная личная стража. Что вы думаете об этом обычае?» «Говорят, на юге Мейкхана всякий дворянин и даже богатый купец сопровождаем собственным стражем, который в случае необходимости выходит вместо него и на поединок». Блондин широко улыбнулся. «Я тоже об этом слышал. И именно поэтому империя падет. Страна, в которой дворянство, цвет и верхушка нации боится за собственную шкуру, обречена на поражение. Особенно если боги, дарящие военное счастье, не находят там надлежащего уважения. Госпожа войны, господин битвы, владыка топора. У всех у них есть в Мейкане свои святилища, но они маленькие и скромные. Слишком маленькие и скромные, как по мне. А как оно выглядит в Армитаре? Рагвир уже занял там должное ему место?» Альцин улыбнулся и приподнял брови. Где-то на краю зрения проплыло розовое пятно, но баронесса, похоже, никак не могла ему помочь. «В каком смысле?» «Ну как же? Я спрашиваю, получает ли ежегодно, подобно тому, как в Понкила, храм господина битв многочисленные сонмы сторонников?» «Я моряк, барон». Вор попытался увернуться. «И сильнее, чем на Регвера, я полагаюсь на опеку Ганра и Аэлурди». «Близнецы морей. Как же я мог о них позабыть? Их жрецы продолжают всякий месяц, невзирая на непогоду, проплывать 3 мили в океане?» «Верно. Так приказывает обычай». «Ха-ха. В таком случае жрецам Регвера следовало бы все время тренировать тело и душу в готовности к битве, верно? Они должны быть мастерами фехтования и прекрасными стратегами, как полагаешь?» «Возможно». «Говорят, храмы должны быть сосудами, ожидающими, что Бог пожелает объявиться миру как Авендери. Телам жрецов поэтому следовало бы находиться в наилучшей форме. Как полагаешь, Рагвир нынче остался бы доволен своими слугами? Или, если бы он хотел наполнить человеческое тело, соединиться с чьей-то душою, был бы у него большой выбор?» Альцин вспомнил о большинстве иерархов в большинстве храмов. «Полагаю, если бы Рагвиру пришлось выбирать, он не нашел бы среди своих жрецов слишком много достойных, чтобы оказать им эту честь». «Потому что они слишком толстые, глупые и трусливые, чтобы бегать с оружием по полям битв?» «Именно». «Значит, Миттарец, ты утверждаешь», — барон повысил голос так, что притих весь зал, «что жрецы Регвера в нашем городе — это банда алчных и трусливых дураков». Он отчетливо произносил каждое слово. «А может, и весь Понкила, по-твоему, это город глупцов и вонючек с мелкими душонками?» Альцин раскрыл рот, но некоторое время не мог выдавить из себя и слова. Куда делся тот дружелюбный и вежливый дворянин, который подошел к нему некоторое время назад? Теперь Эванетсек Гресс трясся от возмущения, справедливого или притворного, и попеременно то бледнел, то краснел, и видно было, что лишь уважение к хозяину удерживало его от того, чтобы кинуться на преступника. «Тогда, возможно, ты найдешь в себе достаточно отваги, чтобы ответить за эти слова так, как пристало мужчине, а, Миттарец?» Вокруг них сделалось пусто, словно невидимый вихрь вымел гостей в стороны. «В чем дело?» Прежде чем вор сумел ответить, перед ними предстал граф Терлех. «Этот чужак как раз оскорблял город и святыню Регвира, господин граф». Альцин не заметил, кто услужливо произнес это, да и какая разница. Если бы Сэк Гресс внезапно заявил, что сей Миттарец только что объявил себя императором, все как один подтвердили бы это. «Капитан?» Аристократическое лицо хозяина повернулось к нему. Вор глянул ему прямо в глаза. «Возможно, меня неправильно поняли», — начал он неуверенно. «Нет», — перебил его барон, — Я все слышал отчетливо и не могу спустить такие мерзости. Если уж он оскорбил господина Битв, пусть тот его оценит. Я требую суда Реагвира». Альцин внимательно посмотрел на него. Чуть сгорбленная спина, ладони сжаты в кулаки, рот как рубленная рана. Искреннее возмущение так и било из молодого дворянина. И когда он на миг позабыл, с кем имеет дело, и почти попался на крючок, он встретился с бароном взглядом. Не дольше, чем на удар сердца, нахватило и этого. На дне зрачков барона не было ненависти, презрения либо жажды реванша, только чистейшая веселость. «Я поймал тебя», — говорил этот взгляд. «Я знаю, кто ты такой, я выиграл». Парень отвел глаза и в окружавшей его толпе отыскал баронессу. Ждал, когда та вмешается. У нее было именно то выражение лица, какое ожидаешь увидеть у персоны, приглашающей не слишком хорошо известного ей капитана Митарской галеры, который по глупости оскорбляет лучшего фехтовальщика в городе. Озабоченность, неуверенность и чуть плаксиво скривленные губки человека, уже знающего, что придется просить у хозяина прощения за дурное поведение своего гостя. Она казалась пойманной врасплох, неуверенной и немного испуганной. Он понял, что баронесса не станет ему помогать. Барон упредил ее ход, и теперь все зависело от вора. Значит, у него будет шанс убить сукина сына в бою. На миг он почти в это поверил. Почти. Но этот миг промелькнул, а он остался в одиночестве. Альцин снова взглянул на графа. «Я не...» — начал он неуверенно. «Довольно». Хозяин казался более огорченным, чем разгневанным, но было видно, что он принял решение. «Все знают, что жители Армитара не слишком-то нас любят, со всей, между прочим, взаимностью. Потому насмешки над Понкила со стороны митарцев я снести б еще смог, принимая во внимание выпитое вино. Однако оскорбление Реагвира я простить не смогу. Слишком многим я обязан господину Битв. Когда меня одолела телесная хворь, медленно превращая каждый мой день в череду страданий, Реагвир посредством своего меча излечил меня и указал дорогу. «Вам осталась лишь сталь и кровь, капитан». Сердце Альцина билось все быстрее. Он сжал и расслабил кулаки. Снова взглянул в глаза хозяина, но вместо тупого взора фанатика встретил внимательный, острый и чуть ироничный взгляд. Можно быть человеком глубокой веры, но одновременно советником, политиком и главой городской фракции. Можно следить за чужими играми и отчаянно развлекаться. Похоже, граф решил, что молодому барону и правда пригодится немного славы, добытой чужой кровью. Альцин лишь кивнул. Им нашли площадку за резиденцией в саду, где росли столетние дубы. Середина ночи, полянка меж вековыми деревьями, освещенная полусотней ламп и факелов, мягкая, покрытая росою трава и две фигуры, должные вести бой не на жизнь, а на смерть. Одна в белизне и золоте, вторая в матовой черноте. Кольцо окружающих поляну зрителей можно было и не шипеть, не ворчать и не издавать зловещие крики, чтобы стало понятно, кому они сочувствуют. Вор, стоя посредине площадки, должен был напрячь всю свою волю, чтобы не начать глупо щериться. Все происходило будто в дурном спектакле, начиная от повода и заканчивая их одеждами. Белизна и чернота, день против ночи, правда против лжи, наш против чужого. Победитель мог быть лишь один. Принесли оружие. Граф Терлех встал перед дуэлянтами и похлопал в ладоши. «Барон Сегресс вызвал капитана Айрвеса Кланна на поединок за оскорбление города и господина Битв. Поскольку бой произойдет между дворянином и свободным, но не обладающим титулом человека, то, согласно правилам поединков, барон наденет кольчугу». Из-за спин вышел Сегресс. Он заменил белый шелк кольчугой с короткими рукавами. Она серебристо взблескивала, словно сделанная из ртути. Под кольчугу он надел кожаную куртку. Граф продолжал. «Барону, как благородно рожденному, принадлежит также и выбор оружия. Эвенет Сегресс выбрал дуэльный палаш и кинжал для левой руки. Оружие, подобное тому, к какому привык любой капитан галеры». Толпа одобрительно зашумела. Их герой выглядел справедливым и благородным, не желая использовать преимущество происхождения, чтобы выбрать лучшее для себя оружие. Это обещало превосходное зрелище. Принесли мечи и кинжалы. Альцин демонстративно взмахнул обеими руками. Длинный клинок оказался тяжеловат для руки, зато короткий лежал как влитой. Кинжал был прекрасно сбалансированным, с толстым клинком и широкой гардой, с несколькими зубцами, чтобы ловить оружие противника. Мельком вор отметил, что как у палаша, так и у кинжалов скруглены концы. Это было оружие для поединков между дворянами, дуэлей, которым не обязательно заканчиваться убийством противника. Конечно, такими клинками можно было нанести удачный укол, но требовало это куда большей силы, чем если бы они бились нормальным оружием. Учитывая же кольчугу и кожаный панцирь барона, у вора было немного шансов для нанесения убийственного удара. Эдакая маленькая хитрость, чтобы тот, кто должен, выиграл наверняка. Как будто здесь не хватало разницы в умениях. По знаку они встали друг напротив друга. Правая рука впереди, левая сбоку, длинный клинок в сторону противника, короткий приготовлен для парирования. Граф встал между ними, поднял руку, пробормотал. «Во имя Регвера, начинайте!» И отступил в сторону зевак. Альцин попытался поймать взгляд барона, однако тот, казалось, совершенно на него не смотрел. Глаза его были прикрыты, он медленно дышал, словно сосредотачивался на собственных вдохах. Он прыгнул вперед без предупреждения, не выдав себя ни единым мускулом. Нанес два широких, легких и легкомысленных удара, которые парировал бы даже новичок. Альцин без проблем отбил их и отступил на полшага. И снова прыжок. Два удара, простые, словно дворянин выучил лишь базовые комбинации в школе фехтования для детей и подзадержался там. Второй удар вор даже не блокировал, чуть отклонился, зная, что клинок и так пройдет мимо. И снова два, потом еще два удара. Сверху-сверху, снизу-сверху. Медленно, с широким замахом всей рукою, не слишком быстро. Он даже не прощупывал Альцина, просто развлекался, все еще держа кинжал за спиною, словно будучи уверенным, что его не придется использовать. Альцин дважды парировал, дважды уклонился. И только. Если барон не изменит манеры боя, поединок затянется до утра и будет весьма скучным. После четвертой атаки, настолько же неторопливой, как и предыдущие, зрители начали иронически посвистывать. Им это было не по душе. Они пришли сюда за зрелищем, за кровью на траве и победой дня над ночью, а не за ленивым размахиванием железом. Эвенетсек Гресс остановился, отступил на пару шагов и беспомощно развел руками с таким выражением, словно говорил: «Что же я могу сделать, когда он не желает сражаться?» Он все еще не смотрел на Альцина, словно вор был самой мелкой деталью всего представления. Его роль ограничивалась тем, чтобы прийти сюда с кошелем и слегка развлечь благородную публику. Альцин внезапно понял, что он, как и Санвес, был мертв уже в тот миг, когда вступил в Клавель. Ну, может, чуть попозже, когда баронесса поняла, с кем она имеет дело, и решила использовать его в собственной игре. Когда он сидел на солнышке и пил вино, когда планировал, в какой одежде появится на приеме, когда она везла его в своей карете, он был уже трупом. Потому что кто-то другой, и без секунды колебания, именно так и решил. Явендар прав. Они не воспринимали его как противник, а лишь как крысу, случайно перешедшую им дорогу. Как вредителя, смерти которого они не уделят внимания больше, чем нужно, чтобы убрать труп. Он же участвовал в их игре с таким позерством, словно считал себя их ровней. И теперь, согласно правилам этой игры, он должен дать себя живописно убить, а лучше всего, упав с театральным стоном под ноги барона и брызгая вокруг кровью. Молодой дворянин наконец-то взглянул на него. Навернее, что Альцин вдруг отчетливо понял, не на него, а как бы сквозь него. Смотрел на одежду, на парадное платье капитана Галеры, словно вор был пустотой, сотканной из некоего заклинания. Пустотой, на которую некто напялил одежду. Для того, кто вел игру за власть в верхнем городе, мелкий портовый воришка и вправду не мог существовать. Был он не более чем пешкой на доске, лишенной значений человеческих черт. И Альцин не сомневался, что Эвенетсек Гресс позабудет о нем уже в тот миг, когда сотрет с клинка кровь. Лед, о котором он едва не позабыл, вновь появился и наполнил вены. Как будто снизу, от стоп, в нем прорастал морозный цветок. Он медленно вдохнул, выдохнул, почти ожидая пары изо рта. По крайней мере, Санвесу барон хотя бы заплатил за смерть 5 имперских. Его же оценил столь низко, что хотел получить его за даром. Но кто сказал, что Альцин должен играть по этим правилам до самого конца? Лед растаял, уступив место хмурой веселости. Барону казалось, что задача парня — отыгрывать капитана Митарской галеры до самого конца. Был он настолько высокомерен, что ему даже в голову не пришло, что вор может выйти из роли. Не допускал он и мысли, что портовая крыса может оказаться достойным противником. Не знал, как оно — драться среди ночи в вонючих переулках, из оружия имея только тупой нож и обрезок доски. «Может, — спокойно подумалось вору, — он и зарежет тебя, словно свинью, но, по крайней мере, постарайся, чтобы твое лицо снилось ему ночами». Барону, наконец, надоело корчить рожи зрителям, и он двинулся на противника, размахивая палашом. Глядя, как он движется, Альцин был уверен, что первых два удара тот нанесет, как и в прошлые разы, легко и медленно, а потом ударят всерьез. Публика требует крови, а потому он даст ей кровь. Рана наверняка не окажется смертельной и даже тяжелой, но будет зрелищной, потому что развлечение должно продолжаться еще некоторое время. Они сошлись посредине поляны. Первый удар сверху, прямой, второй чуть наискось и третий. Быстрый снизу и слева, от запястья полувыпрямленной руки. Клинок палаша превратился в размытую полосу. Удар должен был разрезать бедро, причинить рану болезненную и зрелищную. Альсин принял его на клинок, неловко, почти плашмя, и дворянин плавно крутанул сложную мельницу. Палаш затанцевал в руке вора и отклонился в бок, открывая хозяина удару. Альцин шагнул вперед так быстро, что барон даже не успел отойти в сторону, провернул оружие в руке и нажал. Клинки заскрежетали, а гарды столкнулись. Одним движением он сменил хват на обратный. Нечто, о чем настоящий фехтовальщик и не подумал бы. Палаш внезапно оказался направлен клинком вниз, открывая все тело, гардой блокируя верхний финт. Сам же он ударил второй рукою, попав кинжалом в туловище дворянина. Слишком слабо. Кольчуга выдержала, хотя сила удара выбила из противника короткий вскрик. Вор слегка улыбнулся. Капитан Миттарской галеры не применил бы такого фокуса, а вот портовая крыса с огромным удовольствием. «Приветствую в реальном мире, сукин сын». Альсин пнул противника в колено. Попал плохо, слишком высоко, хотя и почувствовал, как нога барона слабеет, и ударил кинжалом вниз, во внутреннюю часть бедра. Промазал на волосок. Эвенетсек Гресс все же был прекрасным фехтовальщиком. Он освободил плащ, крутанулся, вышел из клинча молниеносным поворотом, отгоняя Альсина горизонтальным ударом. Вор тоже отскочил, поменял хват оружия и выставил оба клинка перед собой. Встал в позицию наемного забияки, что дерется ножом и палкой. Конец игре в дворянской комедии. Он повел кинжалом, чтобы все заметили карминовые, почти черные в свете факелов капли на острие. «Полпальца», — произнес он впервые с начала поединка. «Подумай об этом, барон. Всего полпальца, и ты был бы мертв». Белые штаны дворянина быстро темнели. Полпальца, и вор рассек бы ему артерию, и все бы завершилось. Рана должна была болеть. Альцин широко ощерился, пытаясь спровоцировать противника на ошибку. Он учился биться ножом и стилетом, палкой и дубиной, оружием бедноты. Мог поймать барона врасплох и пустить ему кровь, но теперь развлечение закончилось. В настоящем поединке с благородно рожденным фехтовальщиком у него не было ни шанса, разве что тот поддастся чувствам. В кругу зрителей установилась тишина, словно бы собравшиеся вдруг поняли, что смотрят они не театральное представление, а кровь дворян такого же цвета, как и прочих людей. Чары ночи разбились, это был уже не поединок добра со злом, белизны и черноты, но просто схватка двух мужчин, из которых каждый мог погибнуть, разве что один мог сделать это куда легче, чем другой. Они схватились на середине поляны, и после третьего удара Альсин понял, что палаш не палка, а умения, обретенные под надзором Цитрона, мало что значат при столкновении с машиной для битвы, какой был с детства обученный фехтованию сын дворянского рода. Он едва сумел парировать три первых удара, четвертого даже не увидел. Палаш дотянулся до него самым кончиком клинка, ударом, слившимся для вора в серебристую размытую полосу. Альцин почувствовал, словно на правую его ключицу обрушилось весло тяжелой галеры. Кожаная куртка и ее черненые кольца и набойки слегка смягчили силу удара, но недостаточно. Время замедлилось. Внезапно вор почувствовал, что не может поднять оружие для защиты. Клинок, казалось, весил сотни фунтов, а острие неумолимо клонилось к земле. Парень сосредоточился, пытаясь стоять ровно, и тогда боль взорвалась в нем шаром огня. От ключицы через плечо до самой ладони, парализуя правый бок. Ноги под ним подогнулись, оружие выпало из рук, и он, сам не зная как, оказался на коленях. Барон еще не закончил. Отступил на пару шагов и взглянул на него с тенью интереса. «Раскрытие моллюска!» — так назвал этот удар мой учитель, капитан. «Разрубает нерв и парализует правую сторону тела противника. А если уж так волнуют тебя всякие там расстояния...» то ты наверняка заинтересуешься, что для того, чтобы исполнить его правильно, нельзя ошибиться даже на десятую часть пальца. И все же кое-чему ты меня сегодня научил». «Барон Сегресс», — голос доносился из-за спины злодея, из дальнего далека. «Слушаю, господин граф». Прошу это заканчивать. Вы бьетесь на суде Регвера, на площадке, посвященной его имени. Здесь не место и не время для похвальбы». Барон чуть поклонился. «Конечно». Двинулся вперед, поднимая клинок, и в тот самый миг в голове вора словно взорвалось солнце. Уклониться, поворот, парировать и контратаковать. Ноги вязнут в грязи, в земле размокшей от крови, но он помогает себе поворотом бедер, и удар выходит превосходным. Удар разрубает противнику горло. Тот тоже умирает без единого стона, как и все предыдущие. Тяжесть меча влечет его вперед, ноги не успевают за поворотом тела, он падает на колени и руки, выпуская оружие. Видит собственные предплечья, татуировки на темной коже вьются, словно змеи, расползающиеся в стороны, убегают от текущей крови. Это его кровь? Должно быть его, иначе рисунки не вели бы себя таким образом. Он пытается потянуться за силой, удержать кровотечение и закрыть рану, но все еще не может. Если хотя бы на миг снять завесы, его раздавят. На холмах вокруг их сотни, от самых слабых до самого Деверханрена. Некоторые плачут и кричат, но атака не слабеет. Они сплетают, перековывают и раздирают ленты силы, а после всем тем ударяют в него. Он смел бы их за 100 ударов сердца, если бы не приходилось сражаться, если бы не остальные. Они сходят в котловину, в которую его заманили, и, минуя трупы товарищей, идут к нему с оружием в руках. Этих он знает еще лучше, нежели Деверханрена. Верлах, Курнбуф, мощные Хонвере, другие. Он знает большую часть из них с самого детства, некоторых даже и раньше, когда формировал будущих товарищей в лонах их матерей. Лучшие из лучших. Их приберегли на самый конец, когда он уже станет истекать кровью, когда часы убийственной схватки вытянут из него все силы. Он научил их всему, вплетая в тела и души умения, которым некоторые учатся всю жизнь. Они должны были стать его щитом, бронёю. Он вскакивает с земли, машет мечом и орёт. От этого крика земля трясётся, а красная грязь начинает истекать паром, но они не останавливаются. Он тянется внутрь и ударяет в их сторону, черпая из силы внешней, через узоры, через узел, и ничего. Его нападение минует их, рассеивается, уходит в сторону. Он смотрит внимательно на ближайшего и сперва не понимает, что видит. Их узоры уничтожены, их тела покрывают кровавые полосы, в местах, где они содрали с себя кожу, видны синие, серые и красные раны, следы от ожогов. Они отделяли покрытую татуировками кожу от тел и прижигали раны, чтобы не истечь кровью. Делали это, не пользуясь узлом, который мог бы ослабить боль, но который дал бы ему понять, что происходит. Они сделали это, чтобы его убить. Боевая ярость поднимается в нем неудержимой волной, растет, распирает, взрывается. Он вскакивает на ноги и бросается к ближайшему, перепрыгивая через лежащие в грязи трупы. Они скрещивают оружие. Размякшая грязь перестает его сдерживать, он движется словно по ровной дуэльной площадке. В миг, когда мечи впервые целуются остриями, он успокаивается, сдерживает ярость. Сил у него не так уж и много, он не имеет права их терять. Остальные нападающие остаются на месте, создавая свободный круг, значит, решили одолеть его серией поединков. Боятся, что зажатый в угол он использует всю силу и уничтожит все вокруг. Он смотрит в глаза своему противнику. Верлах, третий клинок войны. В нем нет страха, только обреченность с ноткой страдания и боль. Они обмениваются серией ударов, сперва неторопливо, лишь прощупывая друг друга, словно встали на дружеский тренировочный бой. Удары широкие и неторопливые. Их легко парировать, они предсказуемы. Он позволяет своему противнику навязать на минуту-другую такой стиль. Можно отдохнуть, перехватить воздуха, почувствовать ритм противника. Он отступает на шаг, отступает на следующий. Каждый раз атакующий колеблется на долю мгновения, прежде чем ступить вперед, будто не в силах поверить в то, что происходит. Поэтому он останавливается. Удары убыстряются, стон клинков разгоняется в каскаде, в котором не различить уже отдельных звуков. Мельтешащий заслон стали окружает их на миг, после чего над полем поединка взрывается яростный рык. Это он рычит, орет из глубины сердца, из пораженной болью души. Его гнев обладает светом и вкусом ледяного пламени. В нем нет места для милосердия. Они убили ее, разодрали ее душу в клочья. Все подвели его. Союзники, ложные друзья. и он. А потому все должны погибнуть, весь мир должен страдать, пока не начнут истекать кровью камни, а море не оденется в багрянец. Они отбирают у него право на месть. Он убыстряется, бьет с яростью, которую копил в себе все это время, спускает ее со смычки, и внезапно ему приходится делать шаг вперед, чтобы не разрывать дистанции. Потом следующий и еще один. Он не смотрит в лицо врага. Он ощущает каждую его мышцу, каждую косточку, каждую дрожь в руке и каждое колебание. Он убыстряется снова, вдыхает поглубже и рычит так, что мир, кажется, начинает морщиться и раскалываться. Он сильно бьет сверху, связывает один из клинков противника короткой мельницей, хватает врага левой рукой за волосы и притягивает его лицо к себе. Бьет лбом в нос, смеется, внезапно, дико, словно безумец, бьет снова, ломая противнику скулу, отталкивает мужчину и широким показушным ударом снизу вспарывает его, словно жертвенное животное. Крик. На этот раз тонкий, женский, врезающийся в уши, и вор уже не стоит коленопреклоненно, но замер на полусогнутых ногах, а меч из его руки внезапно опускается. Клинок покрыт кровью, и мужчина перед ним качается. Лицо у него словно после удара кузнечным молотом. Он уже не тот ироничный красавчик. Он медленно опускает оружие и хватается за живот. Но это ничего не даст. Рана начинается над правым бедром и заканчивается на уровне левого плеча. И ни кольчуга, ни кожаный кафтан не остановили клинок. И Альцин откуда-то знает, что это хороший удар, смертельный. И смотрит в глаза барону, и видит тот момент, когда его душа отходит, когда угасает в них сознание, и дворянин мертв еще до того, как валится в траву. «Эвеннет! Эвеннет!» В поле зрения появилось розовое размытое пятно, и баронесса оказалась у тела. Плач, крик. Женщина на корточках, пытаясь остановить кровь, отчаянно прижималась к разбитому лицу. Альцин смотрел на нее, не в силах понять, что происходит, а потом внезапно ощутил себя человеком, который в самый разгар бури выпадает за борт, и все элементы вдруг совместились. Дарвения Левендер, божья коровка, любовница Санвеса и любовница Эвеннета Секгресса. Только она и знала, что Санвес одновременно альфонс и вор, а потому познакомила их друг с другом, чтобы барон нашел необходимое оружие для своих планов. И она ведь говорила о мече в животе Санвеса, хотя, согласно официальной версии, барон бросился на убийцу безоружным. Она тогда случайно выдала себя. «О!» — загудело в его голове. «Отчего бы ей не скрываться от тебя? В конце концов, ты всего лишь вор из Нижнего города. Никто». Она ведь и вправду все время опасалась лишь графа, который, зная он о ее роли во всей афере, смел бы ее с лица земли. Именно поэтому она и впустила Альцина в дом, приняв его за посланца Терлеха. А потом ей не пришлось его даже уговаривать, чтобы он пришел сюда с кошелем, единственным следом, соединяющим ее и Секгресса сложным покушением. Она даже одела его в черное, чтобы поединок выглядел более зрелищно. Он оскалился в мертвецкой, лишенной и тени веселья гримасе. «Вот он я», — подумал. «Маленькая мерзкая крыса, которая полагала, что сумеет выжить в клетке, полной разъяренных котов». В кругу зрителей шевельнулись несколько мужчин. Альцин заметил это краем глаза вместе с отцветом на стальных клинках, но ему было все равно. Люди Виссеринов. Если бы не Палаш, он давно бы упал на землю. «Стоять! Всем стоять!» Голос этот не столько орал, сколько гремел, словно заговорили небеса. Все замерли. «Арольх Виссерин, этот человек выиграл поединок честно, без помощи подвоха, чар или содействия третьих лиц. Так во имя господина битв свидетельствую я. Граф Бендорет из дома Терлеха. Есть ли кто со мной не согласный?» Вор повернул голову. Граф стоял в тени. Позицию перед ним заняли двое молодых дворян. Уголком глаза Альцин отметил еще двух несколько сбоку и двух в кругу зевак. У всех оружие. Рукояти полуторных мечей выступали из-за спины. Зрелище на приеме настолько же непривычное, сколь и абсурдное. Это не были дворянские кинжалы или какие другие изукрашенные игрушки. Это было оружие воинов. Такие мечи использовала тяжелая наемная пехота. «Забрать раненого в мои комнаты». Приказы графа пали уже тише, но не оставалось сомнений, что их исполнят до последней буквы. «Барона Секгресса положить в зале меча. Слуги займутся телом. Завтра станем оплакивать того, кто жил как воин и погиб смертью воина. Светлая память его подвигам». «Это все еще спектакль», — думал вор, когда у него забирали оружие, подхватывали под руки и деликатно вели в сторону резиденции. «Это все еще театральная постановка, поскольку он не назвал имени барона, а должен был. Парень-то был его почетным гостем, а граф ни разу не назвал его по имени, а ведь старое дворянство никогда не осквернит себе уст именем своего врага». Альцин покачнулся и почувствовал, что падает. Когда Альцин открыл глаза, то оказалось, что он полулежит на мягкой софе, а правое плечо распухло до размеров конской головы. Он аккуратно дотронулся до повязки. Слои полотна, казалось, были в несколько пальцев толщиной. Они позаботились о нем, проклятие, а он, когда терял сознание, не сомневался, что ему позволят истечь кровью. Так было бы лучше для всех. В комнате царили полутьма и тишина. Значит, прием продолжался. Вор заморгал. Полумрак в комнате исходил прямиком от розовеющего неба, что заглядывало в широкое окно. Светало. Кто-то шевельнулся в темном углу. «Ты пришел в себя», — услышал он не вопрос, но утверждение. «Хорошо. Мой медик говорит, что удар все же миновал нерв, хотя и на десятую часть пальца». Голос не скрывал хмурой веселости, даже пожелая его владелец это сделать, но тот не желал. «А значит, парализован ты не будешь, но крови ты потерял немало». Альцин, наконец, сосредоточил внимание на говорящем. Граф странно улыбнулся и кивнул. «Хороший бой, парень. У тебя душа воина, пусть ты и не вышиваешь на воротнике монограммы. Хотя твоей ролью должны были стать лишь приход сюда и смерть. Наш дорогой барон», — взгляд дворянина потяжелел, «вместе со своей любовницей все тщательно спланировал. Они получают кошель, а одновременно на барона снисходит слава охранителя чести города и господина битв. Наверняка это должно было еще сильнее приблизить его ко мне. Они считали, что у тебя на поединке не будет и шанса. И им почти удалось». Вор дышал с трудом. «Ты все знаешь», — попытался он произнести это громко, но из глотки его вырвался лишь шепот. «Да, и давно». Хозяин тихонько рассмеялся. «Я принимал участие в интригах против имперских крыс во времена, когда Мейкхан отступал на восток, и неизвестно было, не пожелает ли он любой ценой удержать устье Эль-Харана. Я вел интриги против княжеской семьи, чтобы наш милостиво правящий не разрушил город. Я несколькими письмами снял Несбордскую осаду и разбил союз митарцев с теми северными пиратами. А виссарины полагали, будто я куплюсь на убийцу, от которого меня якобы спас их посланник. Признаюсь, что давно я не испытывал такой радости, когда наблюдал, как все отыгрывают свои роли, убежденные, что я поверил в их представление». Старый дворянин сделался серьезен. «Кроме того, у твоего друга было зашито в одежде короткое письмо с информацией, кто и для чего его нанял. Наверняка он не слишком-то доверялся Грессу. Написал даже, кому сообщить в случае его смерти. Я послал весточку тому человеку с просьбой, чтобы он держался подальше. Он обещал, что так и сделает». Альцину захотелось рассмеяться во весь голос. Санвас не был глупцом, каким он его представлял, а Цитрон — старым толстым трусом, который отказался от мести из страха за собственную шкуру. Единственным идиотом во всей этой истории стал он сам. Все, что он сделал, было совершенно лишено смысла. С тем же успехом он мог до сих пор сидеть на солнышке и попивать вино. «Что теперь? С тобой? Я должен тебя убрать. Быстро, тихо и без следа. Так было бы проще всего и всего безопасней. Пусть виссерины и их союзники продолжают считать, что я их игрушка. А ты ведь можешь кому-то все разболтать, верно? И будут проблемы». Вор глядел, как аристократ идет в сторону стены, на которой висела впечатляющая коллекция оружия. «Два года назад меня свалила болезнь». Звякнул хрусталь, и граф подошел к вору с бокалом в руке. «Никто не мог мне помочь. Колдуны, жрецы, целители, даже те, кто пользует неаспектную магию, отступили. А я перепробовал все. Есть такие болезни, что выглядят как приговор Великой Матери, которая жаждет как можно быстрее взвесить твою душу. Может, я бы даже и уступил ее воле, когда бы не то, как эта болезнь протекала. Пей». Хрусталь холодил губы, а вино имело вкус темных гроздьев, созревающих под жарким солнцем. Несколькими глотками вор опорожнил бокал. «Болезнь отбирала у меня...» — дворянин заколебался. «Меня, понимаешь? Болезнь уничтожала не только тело, но и дух. Я мог бы вынести, что у меня трясутся руки, что я не могу удержать голову вертикально и что изо рта у меня течет слюна. Однако просыпаться утром и не знать, кто ты такой и где ты, кто те люди, которые тебе что-то говорят. Я приказал самым доверенным слугам держать мое состояние в тайне, но всякое утро мне требовалось все больше времени, чтобы вспомнить наиболее важные вещи. А бывали дни, когда я не мог показаться никому, поскольку те же друзья, что нынче едят у меня с руки, отобрали бы у меня все накопленное, место в совете, и обрекли бы на пожизненное существование в каком-нибудь приюте для безумцев, увидь они меня тогда. А я даже не знал бы, что случилось. Гнев графа был почти ощутим, и Альцин и медика бы не поставил на длительность его нынешнего союза с виссеринами. И тогда однажды, почувствовав себя лучше, я отправился на ежегодное богослужение в храм Регвира. Я взглянул на Денго так и услыхал голос господина битв. Прежде чем меня успели задержать, я дотронулся до клинка, потом вернулся домой. На следующее утро я проснулся без дрожи в конечностях и помнил все, включая кличку первого пони, на котором я ездил. Я оказался здоров. Альсин посмотрел ему прямо в глаза. Это были не глаза тупого фанатика, но глаза человека, который верил. События, случившиеся без малого год назад, женщина, прикованная к черному клинку, и смерть троих жрецов, вернулись к Альсину снова в воспоминаниях. Вор помнил, что храм Регвира быстро пришел в себя после потерь. Мертвые иерархи выехали официально в путешествие, а в процессиях опять носили святой меч. Интересно, что бы сказал граф, когда бы знал правду? Стал бы тогда дворянин в 20-м поколении обращать внимание на судьбу какого-то бедняка, умирающего на божьем клинке? Скорее нет. Видишь ли, парень, я уже виделся Гресса в схватке. Несколько раз. И в вашем поединке я бы поставил на него все свое богатство против пары старых башмаков. Но когда ты поднялся и сшибся с ним, я видел воителя, понимаешь? Господина битв, который в святом безумии сошел между нами. Ты победил его именно потому, что Бог взглянул на тебя и одарил тебя своими силами. Именно потому ты уйдешь отсюда свободным и исчезнешь из города. Альсин открыл рот, но граф лишь ласково улыбнулся, положив ему палец на губы. «Ничего не говори. Другого выхода нет. Я приказал объявить, что твоя рана оказалась смертельной и что ты умер через час после барона. Это снимет проблему мести виссеринов. Но слишком много людей видели твое лицо, чтобы ты мог вернуться в Нижний город. Если тебя кто-нибудь узнает, даже случайно, я сделался бы лжецом, а тебя захотели бы допросить». Вор посмотрел ему в глаза и понял, что, не согласись он, останется лишь один выход — снять повязку и разбередить свежую рану. «А баронесса?» — спросил он. «Какая баронесса?» Улыбка аристократа была такой же ласковой, а голос таким же тихим. «Ну что же, божья коровка, тебе следовало оставаться лишь распорядительницей приемов. Как только ты сумеешь встать, получишь коня, немного денег и исчезнешь из города, парень. Проклятие, я даже не знаю, как тебя зовут на самом деле». «Нет, молчи. Только кивни, если ты все понял». Альсин кивнул, а граф улыбнулся снова и вышел. Когда вор остался один, то понял, что судьба, которую запланировал для него дворянин, действительно не имела никакого значения. Потому что когда он закрывал глаза, под веками его появлялась долина, заполненная кровавой грязью, и люди с оружием, друзья и товарищи, идущие за его смертью, и сила, бьющая со всех сторон, и ярость сражения, горящая в венах, и боль потери. Он боялся, как никогда в жизни.